Здравствуйте, друзья! У нас второй день семинара по славяно-арийской науке времени, древнерусским календарям и отечественному звездочтению. Вчера мы с вами прошли, на самом деле, нормальные материалы. И мы сегодня продолжим. Но давайте начнем с того, что мать не выбирают, да? Что наша Родина может быть вот с таким гербом, да? Юридическая, или она может быть христианская, с вот таким вот гербом, или даже она может быть коммунистическая. Да? И когда мы смотрим на эти гербы, или современная Российская Федерация, да, в несвободном состоянии, зависимо от внешнего управления с 1993 года, тем не менее, в каждом гербе мы видим что-то общего. Это крылья, поднятые вверх. Крылья, поднятые вверх, и на гербе Беловодья. И в одной лапе у орла мы видим клинок. И он смотрит на запад, налево. То есть это значит, с запада постоянная агрессия была исторически. Это хорошо, кстати, показано в Вересовой книге. Сегодня с утра тоже листали мы Вересову книгу. Вспоминали, значит, историю Скифии. Поэтому то, что на запад направлен клинок, вот, это неудивительно. А на восток мы видим, смотрит весь земной шарик. Да, то есть это этому гербу да, много лет. Также был герб у Тартарии, такой как грифон, мы знаем. Да? Но преемственность, она присутствует. И если на гербе Российской империи, орел чуть изменяется. Да? И на груди у него уже не щит русского воина и не коловрат. С четырьмя точками, зеленые хаицы, серые хаицы, рассены, нагари и светорусы, голубые, соответственно, радужки глаза. Здесь уже Георгий Победоносец появляется, но даже этот самый Георгий Победоносец, мы знаем, что это еще дохристианский, который как раз символизирует вот это вот сотворение мира, то есть подписание мирного договора в году на Ивлете под названием «Звездный храм» между враждующими народами желтой расы и белой расы. 7527 лет назад завершилась победа белой расы в тяжелой кровопролитной войне, так об этом учителя говорят. И, собственно, после этого началось строительство Великой Китайской стены. Великой стены, которая защищала Южную Тартарию и проходила по границе между территорией белого и желтого человечества. Поэтому сотворение мира в Звездном храме – это древность Великой Китайской стены, бойница, которая смотрит в сторону юга, в сторону Китая, и кромка стены крепостной со стороны Китая выше, чем со стороны, так скажем, России. Монголии, которая там появилась, на самом деле, не так давно. Что Монголия, это тоже была часть Тартарии. Вот, и, в общем, наполнено смыслами каждый герб. Но здесь мы видим, крыльев нету, и орла нету, но есть колосья, которые выполняют роль этих крыльев. И мы видим, да, что эти колосья вверх направлены, и только на современной банкноте банка, Центрального банка Российской Федерации крылья у орла смотрят вниз. Крылья у орла смотрят вниз. Это прискорбно, друзья. Потому что они все не всегда смотрели вверх. То есть мы никогда еще не были в таком тяжелом положении, в котором мы оказались после 1993 года. Это надо понимать, что Отечество должно быть свободное. И ценность Отечества стоит выше всех остальных ценностей. Потому что если есть Отечество, оно тебя защищает. А если его нет, то ты, как говорится, да, и не сможешь реализовать свой потенциал и свою жизненную программу. Поэтому мы опираемся на государственность. Это великое достижение нашего народа, что мы смогли собраться в государство. Государство – это эволюционное развитие народа, особенно в современную эпоху звездных войн. Нам надо восстанавливать суверенитет. Вчера мы много об этом говорили. Обратите внимание, что над головой у герба Беловодья девятилучевая звезда, в центре которой находится и девятилучевая звезда, это Наваграха, это девять планет, которые используются в индийской астрологии для построения космограммы. Всего лишь девять планет, и кажется, Индусы используют всего лишь 9 планет, они не используют уже за Сатурном планеты, Уран не используют, Нептун, Плутон. Неужели им хватает планет 9 до Сатурна? Это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и еще 2 лунных узла. Северный лунный узел или Раху, южный лунный узел или Кету, всего 9 планет. А у нас 27 планет, значит, наша астрология более могущественна. Я так скажу, наверное, но индусы, джиотиш-астрологи, с этими 9 планетами такой глубины растили, что, в общем, дело не в количестве планет, которые используют та или иная астрология, а дело в сохранности знания. Поэтому наверняка большое удивление нас ждет, когда будут вскрыты, подняты на свет и представлены общественности тархтарские библиотеки подземных бункеров Сибири, в наличии которых мы не сомневаемся. В книгах Георгия Алексеевича Сидорова хорошо описана подземная Тархтария. Поэтому сверху была Русь, снизу были Тартарары, нижняя часть Руси, подземная часть. И эта подземная часть иногда метростроится. Эти диггеры, которые исследуют подземные проходы под городами, выходят на этот уровень, выходят на уровни огромных шахт, которые тянутся на, вроде и богу, на сотни километров. Говорят, такой туннель есть под Керченским проливом, который от Кавказа ведет прямо, в Крым. Говорят, такой туннель, даже такие туннели огромные проходят под всеми океанами даже, да, то есть речь вообще о тысячах километрах, трудно в это поверить. Пока глазами, конечно, не увидишь, поэтому, в общем, это пока какая-то сказка, легенда, да. Но мы должны понимать, что мы знаем о мире, в котором мы живем, примерно настолько, насколько работает наш мозг. На 2%. Поэтому даже когда эти фолианты, эти рукописи, исторические, астрологические трактаты Тартарии, Руси, Орды будут подняты на поверхность, тут еще вопрос о общественности. Вообще готовы будет к этому? Буквицы нас знают, прочитать-то мы это сможем, коруну, да, это на современном русском написано. Отсюда стоит большая задача – изучать наследие предков, языковое наследие предков. Мы с вами будем изучать несколько языков, видов письменности, систем, отображающих информацию. И это хорошо видно, я подаю туда к временеру числа Бога, потому что они тут сконцентрированы. В общем, и была задача собрать на едином поле разрозненные до этого части славяно-арийского знания в едином инструменте, используя который мы одновременно будем и календарями обладевать, и одновременно языки наши древние вспоминать. Ключевые руны, буквицы, образы, черты, и так далее. А вот здесь в правом нижнем углу примера числа Бога, который мне боги во сне показали. Это единственный инструмент, который как сделан по вдохновению, и то, что называется, он опирается на знания ведические, славяно-арийские, но это не является каким-то календарем, то есть все остальное – это раскрытие колеса времени, сложного круга. Здесь у нас не колесо, здесь у нас какие-то квадратики, какие-то пути туда-сюда. Там девятичакровая система понятна, множество каких-то дополнительных колес, но сейчас нам важно, чтобы это игра с временем, где мы передвигаем 9 фишек по полю в соответствии с датой каждого дня, то есть каждый день передвигает 9 фишек, мы соединяем различные потоки и одновременно и не только изучаем, что сегодня, допустим, второе лето 7527 лета от сотворения мира в звездном храме, и сегодня лето у нас, сейчас седьмое называется, лето солнечного лица или золотой Нави, так называется это лето в круголетии. И определенная комбинация фишками будет активизирована здесь. Но нам интересно то, что мы изучаем в этом временере числа Бога одновременно харийскую кабалу, в которой присутствуют 144 руны. И эти 144 руны связаны со 144 летами или годами. Круголета числа Бога. То есть круголета числа Бога сейчас мы будем изучать, звездный календарь. кодируется каждое лето, каждый год из 144, кодируется вот этими самыми рунами, хорийские коруны, которые рядом очень удобно тоже на них указать. И также мы видим, здесь написано, что 144 не только лето в Кругалете, а мы знаем, допустим, что также 144 части в славянском часе. То есть мы сегодня вычислим в час, в который мы родились, григорианского, системы 24 часа по 60 минут. Мы переведем в славянский формат 16 часов по 144 части, и каждая часть будет кодироваться рунной харийской коруной, связана с определенным летом Кругалета числа Бога, а также каждому из 144 лет, частей, то есть будет соответствовать определенная строфа, или параграф, или глава. Ну, тут уж, извините, запрещенный с антиверпиума. Вот это вы не купите, в интернете найдете. И там будет 144 строфы. Поэтому мы сегодня, как только определим ваш код из 144 кругалета, вы себе поставите, да, допустим, 115/144. То есть вы родились 115 лето из 144. И дома уже, когда вы найдете в сети Санти, вы откроете 115-ю строфу Санти. Ну, понятное дело, что все перечитать не лишним будет, но нас интересуют именно те строки, которые характеризуют год, в который мы родились. Там мы в этой строфах, в этой главе, она небольшая, четверостишья, да, мы найдем ключи к своей природе, да, очень важные ключи. Год имеет свою санкцию, 144, часть, в которой мы родились, да. Потом, что еще по поводу 144? Мы говорим, в году у нас Солнце проходит по 12 знакам зодиака. В каждом знаке зодиака Солнце идет примерно 30-31 день. И это сейчас. А раньше всегда было ровно 30 дней, да, мы говорили вчера с вами. Поэтому сейчас Солнце за свои 365 дней проходит эти же самые 360 градусов, и получается сейчас за день Солнце проходит чуть меньше градусов. Либо 1 градус зодиака из 360, Солнце идет чуть больше суток. Раньше было равно, то есть за сутки ровно градус проходило. За сутки ровно градус, за 360 дней все 360 градусов, то есть Солнце проходило по всему зодиаку или по всему смороженному кругу. Сейчас вот 360, примерно равно 365, поэтому вы вот это вот учитываете, что сейчас каждый знак зодиака не ровно, ну как бы знаки остались ровно по 30 градусов, месяца стали неровными. А раньше месяц равнялся знаку. 12 месяцев, 12 знаков зодиака. А сейчас в месяце на один день больше. 31 день. Вот то же самое с чертогами. Если раньше каждый чертог был ровно 22,5 дня, 16 на 22,5, 360 опять же, да? То сейчас в каждом чертоге Солнце идет иногда 23 дня, потому что в году стало 365 дней. Нам важно, что каждый из 16 чертогов, допустим, чертог Аиста, бог-покровитель Рома, чертог Волка, бог-покровитель Велес, чертог Лисы, богиня-покровительница Марена и так далее, внутри себя имеют 9 залов. Имеют 9 залов, 9 ступеней раскрытия энергии того или иного чертога, бога. И эти залы, вот они в центре написаны, написано «Рецы, мыслите добро». «Рецы, мыслите добро» — это какое число, кстати, у вас по-моему? «144». Совершенно верно. То есть это то, что мусульмане называют «Рамадан». Ну, то есть, по сути, «Рамадан» может гласные буквы убрать, да, и останется РМД, ну, в общем, а «Рецы, мыслите добро» — это по-нашему 144. Ну, это я, как говорится, не то, что притянул за уши, а как бы дал еще одно раскрытие корней общих, корней арийской культуры, да, то есть то, что хранится, даже в названии праздника хранится число 144, которое было для многих народов сакральным числом, и вот в Апокалипсисе, и в Коране звучит число 144, и в славянских ведах, и вся наука времени славянская стоит на числе 144, это хорошо видно на космограмме Сварога. 144 различных залов, то есть вот здесь они раскрыты по полностью с названиями, с кунами. А здесь они просто такими квадратиками разноцветными. Но смысл в том, что в году, да, 16 часов на Солнце проходит, да? А в каждом чертоге 9 залов, значит, Солнце за год проходит 144 зала. В каждом зале ровно 2,5 градуса. То есть, если мы 2,5 градуса умножим на 144, мы получим 360 градусов получим, ровно. Поэтому еще сюда же мы скажем 144 лета круга лета Санти и Перуна, руны Харийской коруны, части в часе, и вот мы пришли 144 зала в году. Сорожен круг и 144 зала. Теперь могу сказать еще какой-то момент. Да? Если славянская неделя была 9-дневная, да, кстати, и тут и 7-дневная неделя в основе времени, и 9-дневная, вот она 9-дневная неделя, понедельник, которым управляет Хорс, вторник, которым управляет Арей, третейник Амперун, и вот так Амперун будем записывать в космограмме значок планеты Юпитер, Земли Перуна, четверик Варуна, пятница Индра, шестица Стрибова, седмица Дея или Сварог, то, что сейчас пояс астероида, да? Озница Заря Мерцана, это современная Венера, да? И неделя, девятый день недели, он так и называется неделя, день Ярила Солнца. Это девятидневная неделя, древнеславянская. А помните, что в сутках славянских сколько часов там было? 16. 16. Значит, за неделю сколько часов проходит всего? 144. 144. Смотрите, как интересно, да? А теперь, значит, мы с вами также будем проходить, что года в славяно-арийской науке времени, в системе круголета, они организуются в связки, в такие блоки, не по 12 лет, как вот иногда говорят в восточном календаре, 12-летние циклы. Не только в восточном. В славянском календаре тоже использовались 12-летние циклы. Это связано с планетой Юпитер, потому что Юпитер за 12 лет оборачивается вокруг Солнца. И пока Юпитер один раз пролетит вокруг Солнца по всему зодиаку или по всему сварожнику, неважно, за это время Земля сделает ровно 12 оборотов вокруг Земли, вокруг Солнца. Итак, один оборот Юпитера равно 12 оборотов Земли. Мы вчера с вами говорили о том, что календарь стоит на циклах реальных планет. Вот этот вот 12-летний цикл, но единственный, вот славяне использовали также 16-летний цикл. То есть каждый лето из 16 лет, причем помните, мы вчера говорили под занавес, что было 15 простых лет, а 16-е священное лето. Каждое это лето из 16, возможно, кстати, вот они, что вы так вот, говорится, увидите сразу. Первое лето из 16 называется «Странный путь». И мы тут с вами, как говорится, их надо запомнить, что первый чертог у нас – чертог Девы Живы. Все начинается с нее. И поскольку эта Дева Жива из 16 чертогов первая, и вот они пошли, и 16 чертог – это чертог Тарха Дашбога или чертог Льва Аса. Этим чертогом, что такое чертог? Это одна 16-я гора. Сектор ровный. Через 16, да, и Солнце проходит каждый этот чертог за примерно 22-23 дня. Чертог – это 1/16 года. Но год сам по себе – это 1/16 16-летнего цикла. То есть такая система строения календаря называется фрактальная система. Да? Когда мы, зная малое, можем восстановить большое. И зная какой-то общий закон, мы можем понять, как устроена любая его часть, потому что она устроена по принципу матрешки в матрешке. Допустим, 1/3 – это 3/9 или 5/15. Да? То есть это одно и то же. Да? То есть когда мы приводим к общему знаменателю, мы понимаем, что это одна и та же дробь, одно и то же соотношение. В данном случае мы говорим об соотношении 1:16. То есть один чертог относится к 16 чертогам, то бишь к году, к лету. Так же, как одно лето относится к 16 годам. То есть год делится на 16 частей, а сам год – это 1/16 большего цикла. Да? Вот этот 16-летний цикл, он тоже начинается с Девы, но называться каждое лето будет не так, как называются чертоги, вот тут написано красным. Дева Жива – это название чертога. А вот черным цветом – странник путь – это название лета. Итак, первое лето – круголетие числа Бога, вот так, кажется, я там оставил, ну, посмотрите на вот эту квадратную таблицу, где вы, человечек, да, и вот квадратная таблица, верхняя строка, странный путь, видите, написано? То есть на всех трех полотнах у нас одна и та же, в общем, История, да, церковь говорит числовом странник путь. И смотрите, вот эта строчка, вся странник путь. Так называется лето, странника, год, ну или лето, путь называется, да. Дальше пошло жрец, жрица, мирья, свиток, феникс, лис, нафь, да, и так далее. Дракон, и вот мы видим, что каждые 16 лет, и вот оно 16 лето, священное капище, каждые 16 лет может быть соединенным с энергией каждой из 9 стихий. Черный земной путь, красный звездный путь, огненный алый странник, желтый золотой, солнечный золотой странник, и так белый божественный, ну, странник или путь. Белый божественный жрец, белая божественная жрица, синий океанский вот этот вот, змей. Да? Где мы сейчас находимся? От утра сварога прошло уже 6 лет, и мы находимся в 7 году. От 2012 года, 2019 год, это седьмое лето. И сейчас идет лето под названием Лис. И энергия у него, стихия Солнца, цвет золотой. Соответственно, каждый из 9 стихий, обратите внимание, она раскрывается за 2 года. И идет сначала женское лето, потом мужское черное, женское мужское красное, женское мужское алое. И вот эту если диагональ продолжить, женское фиолетовое лето храм, мужское фиолетовое лето храма. Таким образом можно сказать, что наш круголет работает подобным образом, как и китайский календарь, который присутствует в 60-летний цикл, но там как? Там 12 видов лет. Если год обезьяны, год дракона, у нас есть год дракона, то есть какие-то и в 16-летнем цикле присутствуют. Но Но я так говорю китайцы, вы должны понимать, что это не только китайцы используют юпитерианский календарь, основанный на числе 12, а многие другие народы, в том числе наши предки. Поэтому мы так говорим, просто как бы миру известен календарь 12, ну типа через китайскую передачу, да. Но у нас было эти названия, просто мы там другими иероглифами писали. Кстати, по поводу иероглифов, да, мы также скажем, что китайские иероглифы, они произошли от древнего арийского письма, которые называются Дарийский край. Потому что если верить учителям, что наши предки изначально со звезд прилетели четырех разных звездных систем, харийцы, дарийцы, рассены и святорусы, с большой и малой медведицы, с Ориона и с созвездия Льва, у каждого была своя письменность. И буквица, она есть письменность святорусов. А рассены писали молвицей, а харийцы писали коруной. Вот здесь харийцы, вот их вид письменности. Причем эти 144 руны коруны, это лишь основные руны, которые есть квадрат. Обратите внимание, такой, кстати, квадрат, тоже квадрат. То есть мы видим, что это уже не случайно, да, это уже, как говорится, это нельзя списать на случайность, это закономерность. То есть наши предки владели, ну, волшебством, как это назвать, что когда так красиво все буквы увязаны в этом квадрате, 7 на 7 буквицы или 12 на 12 короны. Такие квадраты называются магические квадраты. Если в них числа расположить определенным образом, вот, допустим, простейший магический квадрат, то, что мы называем крестики-нолики, 3 на 3. Вот здесь так расположены числа, что везде по горизонтали, если складываем три числа, мы получаем одно и то же число, 15. Которое складывает до одного числа, получается 6, 6, 6. Если по вертикали смотрим, тоже 6, 6, 6. И если даже по диагонали смотрим, все равно у нас получается та же тема. Вот если мы можем вписать 9 чисел в квадрат 3 на 3, так что по горизонтали, вертикали, диагонали сложение давалось одно число, квадрат будет называться магическим квадратом. У магического квадрата есть магическая константа. В данном случае у магического квадрата 3 на 3, ну, из 9 чисел, константа 15. То есть то число, которое дается при, получается при сложении. И, допустим, у магического квадрата буквицы, буквица тоже магический квадрат, можно числа в квадрат 7 на 7, 49, вписать эти 49 чисел таким образом, что везде по горизонтали и по вертикали будет одно и то же число. Такой же магический квадрат есть по одному. Вот здесь вот числа вписаны, видите, просто последовательно, так же, как будет, последовательно. И это не магический квадрат, это просто последовательно. Вот если мы эти 144 числа так расположим, чтобы везде по вертикалям 12, горизонтальным 12 и двум диагональным получалось одно и так далее, ну такое можно сделать с квадратом 12 на 12. Сейчас не стоит задача вот это сделать. У нас стоит, наверное, задача такая, понять, что 144 это одновременно и 12 в квадрате. 12 на 12, магический квадрат. И одновременно 9 на 16 тоже будет 144. Что 9 на 16? Что также 8 на 18? Что 12 в квадрате будет 144? Поэтому эти 144 руны корейской коровы будут нашей темой, ну, допустим, для следующего семинара. Не все два дня, но один день мы посвятим корейской коровы для того, чтобы прорисовать и обозначить главное значение, основные смыслы каждой из 144 рун, потому что в ней находятся ключи для славянской астрологии. Именно руны Кавуны, связанные со 144 сантиями для Луна, со 144 годами круголета числа Бога, со 144 залами, вот они же залы, да, сварожьего круга, и также со 144 часами 9-дневной недели, каждых суток 16 часов. А теперь мы с вами подошли к тому, что года наши предки объединяли не только в циклы 12-летние, как ну, типа китайцы, да? А также в 16-летние циклы, как на самом деле персы. Персидская астрология стоит на древнем цикле Сатурна, который раньше оборачивался вокруг Солнца за 32 года. И вы понимаете, что 32 – это количество зубов у нас во рту, причем в верхней челюсти 16 зубов, и в нижней челюсти тоже 16 зубов. Зубы мудрости позже вырастают, но если с ними вместе, то есть полный вариант, да, конечно, будет 32, что есть 16 плюс 16. Вспоминаем шахматную таблицу, да, магический квадрат 8 на 8. Из которых 32 клеточки черные, 32 клеточки белые. И в начале игры у каждого из противников шахматной партии по 16 фигур. 8 пеших, 8 как бы офицерского состава. Да? И с другой стороны 8 черных пеших и 8 черных старших фигур. То есть 16 черных и 16 белых, 32, а всего клеточки 64, квадрата 8 на 8. То есть изначально в шахматах половина всех клеточек покрыта фигурами, а половина центральной 4 линии пустые. Это я по поводу числа 16 и числа 32. То есть если у персов 32-летний цикл, а у славян 16-летний цикл, то не то, что вывод напрашивается, а по-другому и быть не может, что два 16-летних циклов славянских, есть один 32-летний цикл персидский. Персию мы с вами называли Южная Русь. На самом деле в древних источниках вот это Иран, Ирак, Палестина, Сирия. Да, это вся вот эта южная часть Асии называется ну, как Южная Русь. Южная Скифия, она называется там как Передняя Азия, там или какие-то другие названия. Средняя. И вот мы с вами говорим про то, что 16 зубов верхней челюсти. На самом деле, эта тема небольшая, как из будущего, когда мы с вами будем проходить геноскоп, а это, ну, оно еще пишется, как раз краской покрыл я, и на следующий раз я уже привезу геноскоп, мы будем проходить родовой гороскоп рода, то есть в нем мы найдем отца, мать, две бабушки, два дедушки, четыре прабабушки, четыре прадедушки, восемь прапрабабушек, восемь прапрадедушек и 16 дальше подошли. По роду отца 16 предков и 16 предков по роду матери. То есть каждый зуб связан с предком. Связан с предком какого поколения? Шестого колена. Это по поводу чисел, которые лежат в основе славянской науки о времени, северных ариев, и персидской науки о времени, или авестийской, или зороастрийской науки о времени. То, что школа Глобы раскрывает нам, да, это... То, что называется южные арии. Поэтому, видите, между северными и южными ариями действительно очень глубинная связь. Их астрологические системы, они имеют общий корень, построенные на степенях двойки. Потому что число 8, число 16, 32 и даже 64 гексаграмма Нзин и 64 ворот в дизайне человека – это все числа одного из года, одной геометрической прогрессии, в основе которой стоит число 2. На основе прогрессии на числе 2 построена внешняя часть сварожьего круга. Вот эти наши 16 чертов – это не что иное, как 2 в какой-то степени, в четвертой шестой, 2 в четвертой степени. Или 4 во второй, помните, по математике. 2 в четвертой, 4 во второй, одна тема. Хорошо, то есть число 16 – это 2 в четвертой степени, 32 – это 2 в пятой степени, 64 – это 2 в шестой степени. Мы можем продолжить. 128 мегабайт флешка раньше была, но сейчас уже 128 гигабайт. А? Дальше идет 256 гигабайт, дальше идет 512 гигабайт или полтерабайта. А в терабайте, обратите внимание, не 1000 гигабайт, а 1024, потому что это следующая степень двойки. Итак, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 и так далее. Это все степени двойки. Тогда вопрос, а почему в информатике в одном килобайте, кило это же приставка 1000, не 1000 байт, а 1024, или в одном мегабайте, не 1000 килобайт, а 1020, или в одном гигабайте, не 1000 мегабайт, а 1024, ну и в конце концов, в одном терабайте, потому что мы живем в время, когда уже на терабайтами меряем информацию, а килобайтами уже никто не меряет, и мегабайтами не смотрят, ну в общем, в одном терабайте 1024 гигабайта, потому что основа информатики, вычислительной техники, ЭВМ, двоичный код. Двойка очень важна. Прогрессия, построенная на двойке, это динамика своей самой жизни. То есть любая клетка делится на две части. Когда-то каждый из нас составлял одну клетку. Мамина с папой клетки встретились, и мы представляли оплодотворенную яйцеклетку под названием зигота. Она делится митозом на две части и никогда на три. Всегда на две. Получается, две клетки, которые делятся, превращаются в четыре клетки. Эти четыре клетки становятся такой трехгранной пирамидой, три шарика в основании и один шарик сверху. И мы перевернем, как бы мы ни перевернули структуру из четырех шариков, построенной вот таким образом. Такой образ построения геометрически называется тетраэдр. Тетраэдр – это простейшая геометрическая структура, является одним из пяти платоновых тел, которые обладают идеальной симметрией. Для всех возможных геометрических форм, допустим, форма этого здания, тоже геометрия, парта, там, ну, любой объект. Но совершенно геометрических объектов всего лишь 5. Они соответствуют 5 первым элементам, 5 стихиям базовым, потому что 9 стихий наши, как развернутая тема, базовых стихий 9, да, у нас, вот они 9, да, но базовых стихий, вот они 9 стихий нарисованы. Но базовых их 5. Поэтому я просто назову тетраэдр, да, простейшее, следующее платоновые тела, кстати, называются еще эти совершенные формы. Второе, следующее тело называется гексаэдр или куб. У него 6 граней, они все квадраты. У него также 8 вершин и 12 ребер. Куба. Следующее платоновое тело называется октаэдр. У него 8 граней, все грани треугольники, причем двусторонние треугольники. У него 12 ребер будет, так же, как у куба. А вершин у него будет 6. Грани 8, а вершин 6. Он наоборот, то есть они взаимовывернуты. Октаэдр. И следующие два более сложных тела, они называются додекаэдр, 12 граней. Каждая грань это пентагон. И икосаэдр, там будет 20 треугольников, и они тоже взаимовывернуты. Но мы сейчас говорим про тетраэдр. Итак, каждый из нас был тетраэдром в тот момент времени. Как называется? Третий день творения. Первый день творения. Мама на папина клетка слились. Зигота. Второй день творения. Они поделились. Стало две клетки. На третий день творения. Они еще раз поделились. Стали четыре клетки. Мы стали тетраэдрами. Потому что эти четыре шарика, четыре клетки, они не колбасой стоят. Они экономят энергию. Они собираются близко к форме шара. Всегда все стремится. Форма шара вообще идеальная форма в космосе. Поэтому капля в невесомости шара. Поэтому любая... Почему шарик это идеальная фигура идет? Потому что, когда мы говорим о геометрии, мы говорим о гранях, вершинах и ребрах. А у шара одна грань, нет ребер и нет вершин. Да? Прекрасная это... кружность используется. Да, совершенно верно. Но окружность — это у нас двухмерное понятие, а шар — игру. А шар — это у нас трехмерное понятие, поэтому шар считается абсолютно совершенным, совершенной формой божественной и связано с женским началом. А куб будет связан с мужским началом. То же самое во втором измерении. Круг будет связан с женским началом, а квадрат будет связан с мужским началом. Поэтому золотой лев Солнца смотрит на магический квадрат. Кстати, вот такой квадрат мы будем называть с вами жреческий квадрат. Вот конкретно с так вот вписанными цифрами. Потому что есть еще квадрат Пифагора. Он такую же форму имеет, 3 на 3, 9 клеточек. Но цифры там по-другому будут вписаны. Мы с вами, опять же, во втором курсе будем изучать нумерологию, и жреческий, и квадрат Пифагора. Вся нумерология, она вся вообще вот здесь. Вот, да. Поскольку к вам Лариса приезжала, то, в принципе, вы должны были проходить квадрат Пифагора и жреческий квадрат. И вот эта форма вам, ну, должна быть знакома. Это основа всей нумерологии. То, что мы называем для детей крестики-нолики. Видите? Дети играют в крестики-нолики. Это как бы примитивная такая простецкая игра, но она на самом деле фундамент вообще всей цивилизации. Потому что расчеты для полета космических кораблей, это все строится на 9 числах. Да? Поэтому мы говорим, что славянская астрология, которая строит на 9-дневной неделе, это полная версия. Семерка – это не девятка. Я не могу сказать, что семерка – это там какое-то низшего порядка число. Нет. Семерка – это тоже божественное число. Скажите мне, какое не божественное. Но девятка – это царица. Вчера мы на этом завершили. Поэтому семерка – семичакровая система. Это база. Это, так скажем, основа. Но девятка – это полное раскрытие. И это показывают прежде всего числа. Во втором случае, во вторую очередь, это показывают цвета. Действительно, у нас каждый охотник желает знать сине-фиолетовый. Полная гамма. Но красный рождается из инфракрасного, из бордово-коричнево-черного, насыщенного максимально цветом. А максимальное насыщение цветом – это черный цвет, который притягивает к себе больше лучей. Поэтому черное притягивает... Машина черная, она нагревается, поэтому на севере, ну, черная, да, а на юге белая, чтобы так сильно не нагревалась поверхность, чего бы то ни было. За фиолетовым же идет ультрафиолетовый, который стремится к белому цвету, то есть, ну, как бы к отсутствию цвета, ну, тут можно сказать по-разному, да, что, допустим, черное отсутствие цвета, а белый максимум, все цвета смешиваются, а можно сказать наоборот, но это два полюса. От черного до белого присутствует вся радуга. Поэтому концепция 9 цветов, концепция 9 чисел, ведь за девяткой идет десятка, а десятка уже не пишется одним символом, она пишется двумя символами. Да? Один в разряде десятка, другой в разряде единиц. И она уже состоит как бы из двух цифр. Основные же цифры, чисел их 9. Я сейчас не говорю про то, как мы буквицы пишем, потому что мы и десятку буквицы тоже пишем одной буквой. И двадцатку, и даже число 600 мы напишем одной единственной буквой. Но сейчас мы говорим с вами просто за девятку. Мы не берем вот эту буквицу 27, там своя магия, но основа даже магии 3-9 чисел, буквица 27 букв, которые кодируют числа, все равно квадрат Пифагора, все равно это нумерологическая основа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Каждое число имеет свою энергию и имеет своего Бога, покровителя, имеет свою чакру, свет и так далее. Вот мы с вами рассматриваем 9, вот мы с вами рассматриваем 16 одновременно. Теперь, значит, поскольку в каждом из 16 годов круга лета, да, вот 16-летний цикл, допустим, да, первое лето – странник, второе – жрец, курица, четвертое – мир, пятый – свиток, шестой – феникс, седьмой лист. Это тоже запомнить на память. То есть есть некоторые моменты, которые надо заучить, чтобы, вот, ну, когда-то вы будете просто учебник, да, календарь заглядывать, раз, два, три, а потом хоп, и какой-то момент вы учите. Так же, как вы выучили каждый охотник, так же, как вы выучили АБВГДЕКУ, да, так же, как вы выучили буквицу, да, я надеюсь, а сборки, дети, глаголи, да, есть, не есть, живот, целой земля, вижу, Дверь, как люди, мыслите в нашем покое яйцы, слово твердо, паук, ферд, хер, от, цы, черв, шашта, нет, жры, ель, Ядью, Ариэду, Омген Ось, да, ну и так далее. Йота, Отоксим, Сифида, Ижица, Ижа. Вот, с коруной сложнее. Нет задачи, не ставь вам домашнее задание, выучить коруну наизусть, и это ну, не является приоритетом, хотя сразу могу сказать, что коруна связана с таблицей Менделеева. В Москве есть мой товарищ, который провел огромное исследование, и он химик, и он из Сенуанскрийского курса взял на вооружение именно коруну, и он, значит, соединил руны коруны с элементами таблицы Менделеева, это удивительный чел химический получил, поэтому то, что нам предки передали, буквица, коруна, глаголица, наука времени, многие другие знания, они есть поле для исследования очень богатое, да, поэтому каждый может себе по душе выбрать направление, как Андрей выбрал буквицу, или как я выбрал сворожий круг, и это раскрывать, то есть здесь, как говорится, небочатый край. Итак, 16-летний цикл. Орел, дельфин, конь, киоз, корова, тур, хоровый дом и 16-е священное лето, в котором все сороковники по 41 дню называется капище храм. Но в каждом году, это у нас 9 сороковников, то есть в году жреца или в лето жрицы, у нас 9 сороковников. Каких? Вот они. Рам, хат, божественного начала, первый сороковник. Второй сороковник. Ай, лет. Это луна Ай. Это руна лета. Поэтому название такое необычное у каждого сороковника календаря Калибридар связано с хаимской короной. Совершенно верно. То есть не буквица дает название каждому сороковнику. Да? Хотя буквица тоже ну, как бы важные ключи. Да? Поэтому я просто к тому, что недостаточно одной буквицы. То есть если заниматься астрологией, то работает хаимская корона. То есть по жизни нам она не нужна. Она становится нам нужна, когда мы занимаемся арийским звездочтением. Вы видите, как корона связана с секторами неба. Да? И такие яркие звезды, как, допустим, Денебола, Бета-Льва, или Регула, Альфа-Льва, или звезды Большой Медведицы, вот они здесь все всем, Альфа, Большой Медведицы, Духи, Бета, Большой Медведицы, Мерак, и так дальше. Это Самофеда, Мегрец, Алиот. Далее идет тут двойная звезда. По ней, кстати, проверяется остроту зрения. Вторая ручка от конца ковша Большой Медведицы. Сколько ты там звезд видишь? Одну. А кто хорошее зрение? В бинокль посмотрите. Видит. Там рядышком еще одна звезда. Очень близко. Это двойная звезда. Да? Мицах и Алькор. И вот эта вот двойная звезда. Вот в этом районе находится Сакья-Лока. Поверьте. Сакья-Лока. Выход в духовный мир. Поэтому из всех звезд есть звезды, которые для нас наиболее важны. Это Киносура, или Полярная звезда, она же Спас, она же Тхува Лука. И, соответственно, звезды Большой Медведицы все считаются светлыми звездами. Вот, я здесь отдельно светлые звезды не отметил. Но вы должны помнить, что не все звезды светлые. Некоторые звезды захвачены силами мрака и считаются в астрологии зловещими. И мы с вами будем на втором курсе проходить 21 зловещую звезду, 21 светлую звезду. И у себя в космодроме вы увидите, какие планеты соединились со светлыми звездами, может быть, какие-то со зловещими. Да? То есть не обязательно, но вполне может случиться. Да? И в соответствии с этим проиграется звездная мистерия, добавится определенный колорит вашему предназначению. Хорошо. Итак, в каждом из 16 лет будет у нас, ну, да, в данном случае по Калибридару, 9 сороковников. Итак, Ай лет новых даров, Вэй лет белого сияния и покоя мира. Почему этот третий сороковник Вэй лет, он именуется белого сияния и покоя мира? С этим связана расшифровка или раскрытие значения руны Бэй и руны Лето. Руна Гэй и руна Лето. Вместе связка такая обозначает, что это период лета. Какой? Гэй. В юге стужа. То есть руна Гэй связана с понятием вьюга, стужа, и у нее еще несколько понятий. Поэтому коруна, она ну, очень-очень важна. Хорошо. Дай лет пробуждения природа, Эй лет посевы и наречения, Вэй лет сороковник ветров, Хэй лет получение давно природы и девятый сороковник Тай лет, вот это руна Тай, руна лета, сороковник завершения. Давайте на Арийской дороге полетим, мы посмотрим с вами. Вот. Ай, лет, тай, лет, эй, вей, тай, э, вей, хей. Раз, два, три. Это все взяты, да? Да, это корона, корона. То есть это не буквица, это корона. Поэтому и она нам важна по звездочтению. Без нее просто никак. Поэтому в следующий раз вот мы этому поразим. Рамха первый. А рамха, он уже записывается не двумя рунами, а ай лет, там, и тай лет, она записывается четырьмя рунами. Да? И его, в общем-то, на самом деле, каждый из этих четырех рун сможете найти и собрать общий смысл, да, который здесь концентрируется в виде божественного начала. Все руны вы можете найти. Ну, у нас сейчас не стоит задача найти все руны, но, поверьте, они здесь есть. Да? И любое... значит, вы имя свое можете буквицы написать, вы имя свое можете коруны написать. Потому что, конечно, у каждой руны-коруны есть такое длинное название, как, допустим, байтма. Да? Но есть и конкретный звук. Ву или ву. Да? То есть там разные, видите, 144 разных звука. Поэтому записывать, ну, вообще писать коруны можно. Да? Я вам скажу так, славяно-арийские левы, они записаны буквицей. Они записаны корейской коруной. Так же, как, допустим, вот сегодня с утра мы за завтраком листали Велесову книгу и смотрели, что Велесова книга написана современным языком, а на соседней странице записана буквицей. Но мы говорим, что сама Велесова книга записана была специфическими рунами, которые называются Велесовы руны. Да? Поэтому каждая система записи, она дает определенные ключи. Поэтому я не сравниваю, что важнее, просто это есть звенья одной цепи. Буквица и коруна тесно переплетены в славяно-арийской науке времени. В каждом из 16 видов лет, от лета странника до лета капища, у нас 9 сороковников. А сколько тогда сороковников во всем 16-летнем цикле? 16-летний цикл. 16 лет. В каждом лете 9 сороковников. То есть всего сколько будет сороковников? 16 лет. Снова 144. Да, это я все сюда же, да, это длинное такое отступление, для того, чтобы мы понимали, что число 144, оно архиважно. И вот это коруна, да. Хотя мы здесь будем и 49 буквицу с чакрой не проходить. Но вот это последнее, что мне хочется сюда сказать, что не только 144 части в часе лета в круголете, также 144 сороковника в 16-летнем цикле. 16-летний цикл мы с вами будем называть круг лет. Вот в круге лета 144 сороковника, да. А в 9-дневной славянской неделе 144 часа, да. И есть еще позиции. Я сейчас это не буду, как говорится, это, нагружать вас. Это связано с числом 144. То есть их много. Поэтому вот мы сегодня с вами вашу дату рождения григорианскую в славянскую переведем, и у вас у каждого будет набор из некоторых рун арийской коруны, которые будут вас характеризовать. А дома ваша задача будет найти эти санти, открыть вот этот, там 144 главы, открыть руну года, в которой вы родились, переписать себе в тетради. Руну месяца, в который вы родились, переписать себе тетрадь. И у вас получится такое личное текст священный, который относится именно к вам. Какие попадут главы к вам, строфы, четверостишья, понятное дело, я не знаю, вы не знаете, но они, вы это дома убедитесь, они будут лично для вас давать важные ключи для понимания смысла жизни. Вот такая штука. Вот такая магия, связанная с числом 144. Следующее число, которое лежит в основе временомера числа Бога, это число 49. Мы это связываем, конечно, с 49 буквами, но также 49-дневный цикл есть в календаре, который восстановил Георгий Левшинов, Иван Царевич. Этот 49-дневный цикл называется «Синестр». А, вот, а мы вчера с вами говорили про 49-летний цикл, как 7 оборотов белой луны по сорочному кругу вокруг Солнца. За 49 лет белая луна делает 7 витков по 7 лет. То есть как это 7 витков по 7 лет? 7 витков понятно, один виток. А что такое значит 7 лет? Это значит, пока белая луна делает один оборот вокруг Ерилы Солнца, или там, допустим, по Сварожнику, по Зодиаку, один оборот белая луна, за это время Земля делает 7 витков. Два оборота белой луны, есть 14 оборотов Земли. 7 оборотов белой луны, есть 49 оборотов Земли. Таким образом, взаимосвязаны Земля и белая луна через число 7. А число 7 есть основа магического квадрата 49. Поэтому, изучая 49 букв буквицы, мы изучаем циклы белой луны через число 49. И также здесь присутствует такое слово интересное, санскритское, чакра-вигия. Чакра-вигия – это часть ведического знания, которая раскрывает циклы развития человека. Оказывается, мы развиваемся семилетними циклами. Первый семилетний цикл – мы один статус имеем, и мы под определенными энергиями развиваемся, и наша задача – развить определенное тело, то есть ягня тела. За вторые 7 лет мы раскрываем жарье тело. За следующие 7 лет навья тело, клубья, колобья, дивья, светья. Да, вчера говорили про семерку тел. Таким образом, чакра-видья – это тоже отдельная тема, мы обязательно коснемся темы чакра-видья, потому что этому знанию, как человек развивается семилетними циклами, ему 1000 лет. И действительно, вы увидите по жизни, вы семерками проживаете время. Кроме того, что вы проживаете время 12-летними циклами, также 7-летними циклами. Потому что у разных планет своя скорость, и для нас вот эти циклы, они важны, они фундаментальны. То есть поэтому для нас считается, что не так выжидан важен, допустим, Нептун, который вокруг Солнца там, за 200 лет летает, или какие-то дальние, далекие, с очень большими циклами планеты. И, в общем, считается так в астрологии варийской, что планеты до Сатурна, включительно, влияют на личность, на человека. А транссатурновые планеты, начиная с Хирона, у которого цикл 50 лет, Уран, цикл 84 года и так далее, они влияют уже не на личность, потому что человек за свою жизнь не может иногда прожить цикл Урана. 84 года, не всем по судьбе суждено прожить даже 84. Хотя наши предки еще при Петре I жили 2 круга жизни, а некоторые 3 круга жизни. Я сначала думал, что это... По 144, да, один круг жизни. И мне сначала казалось, что это уж, как говорится, перебор. Кто-то, как говорится, просто фантазирует. Пока, соответственно, я сам не столкнулся с подтверждением этого, да. То есть в рукописях осталось, что специально Петр I устраивал рейды по древним кладбищам, где сбивались кресты, где богатым. А даты были записаны на сотворение мира, да, публицы, под этой косой еще открой под тепло, да, как ее написали. И по датам видно, что человек, фига себе, жил 200 лет, или жил, да, 250 лет. Конечно, европейцы, которые мыться не хотели, вшивы все ходили, не могли дожить даже до 100 лет. Отсюда, соответственно, надо было русичей принизить, надо было, короче, вот эту вот. Продолжительность жизни надо было сократить, да, и из тех старцев, которые больше 200 лет, они просто и старицы, они просто были уничтожены, этим занимались западные наемники во время Петра I, и эту же политику продолжил Лейба Давидович Бронштейн, который стал главным, одним из главных, второе лицо в стране, а мог стать первым лицом в стране. Лютая схватка была между Иосифом Виссарионовичем и Лейбой Давыдовичем за власть над Советским Союзом. Оба говорили, что над Кремлем вместо орлов, у нас же рядом раньше над Кремлем не звезды были орлы двуглавые. А до того, как были орлы двуглавые, были орлы, но вот в разряде деловой, юридические орлы, так скажем, да? Но появились звезды, как Троцкий говорил, что звезды должны быть вершины вниз. Вершины вниз, то, что называется перевернутая звезда. Вы знаете, что звезда вершины вверх – это символ совершенного человека. Вот мы есть эта звезда, да? Вот у нас 5 конечностей, причем в этих именно каждой конечности еще 5 отростков. 5 на ногах пальцев, 5, а на голове, ну, понятное дело, не пальцы, а органы восприятия. Зрение – раз, слух – 2, обоняние – 3, вкус – 4, осязание – 5. 5 × 5, 25, снова магический квадрат, 5 на 5, в человеческом теле. А Троцкий хотел перевернуть звезду, а перевернутая звезда, я уже не буду рисовать, туда голова козла вписывается, да? Рога, уши и борода. козел, он есть символом сатаны, да, или как это вообще козлонавта называют, поэтому есть, да, Люцифера, есть священные животные, а есть животные оскверненные, такие как, допустим, жаба. Да? Жаба как тотем не используется в арийской астрологии, зато она используется как антитотем. Змея разная бывает. Да? И потом есть там какой-нибудь крот, да? Или есть какой-нибудь там опарыш, да? Или есть какой-нибудь слетер. Это реальные антитотемы из авестийской астрологии. Поэтому то, что, в общем, тотемы – это наша светлая сторона, а антитотемы – это если мы нарушаем законы, если мы плюем на заветы, если мы живем для себя, если мы становимся циниками, если мы не хотим ничего делать для общества, мы проявляем в себе антитотемы. Вот, это как бы не тема нашего сейчас, чтобы не уйти в зороастризм, там еще интересно можно, как говорится, посчитать себя. Вот вчера я вам назвал из зороастризма солнечный календарь, вот мы 12 месяцев прошли, он весеннего родился, и в конце года неудачные 5 дней. Не плачь и скорби, и отмаливание грехов за предков, которые ошиблись давным-давно в связи с поеданием яблока вот этого змея, да, и в разных легендах чуть-чуть по-разному, но вот это грехопадение, оно описывает все культуры. То есть, почему у нас Кали-юга? Потому что мы косячили. Так вот, в Библии мы знаем, что это яблоко. В зороастризме, и мы на самом деле должны знать, что миф о Адаме и Еве – это древний арийский миф. Он гораздо старше, чем иудейский народ еще сюда не приехал со своих звездных систем, когда уже здесь как бы был этот миф. То есть он не христианский миф, он более древний миф. Так вот там вместо яблока, вот они типа съели яблоко. Ну так плохо яблоко съесть, даже здорово, это же здоровая пища. А в нас, ну, в изначальном варианте, как думаете, что они съели? То, что было. Не яблоко изначально было, что они съели, за что ее отец наказал? Каскачку какой-нибудь. Зернышко. Ну нет, нельзя. За зернышко не накажут Кали-югой. Страдания. Лук? Нет. Может, какой-то животную пищу. Ого. Хорошо. Животную пищу ближе. Что они съели? Какую животную пищу они съели? Была, да? Яблоки. Наверное, козла? Нет, не козла. Дальше. Животную пищу, правильно? Корову, скорее. Корову, еще более. Да, еще более злое преступление. Священная корова – это вообще преступление есть. Я так, если как это самое, трудно быть вегетарианцем, это же можно медленно переходить, да? То есть на рыбе люди живут и не умирают. То есть не обязательно есть красное мясо. Вот, а если уж есть там шашлык кто-то, то только не корову. Корова, если в желудке, просто можете пойти просто утопиться или застрелиться. А баранина? Баранина меньше. Самая тяжелая карма за корову. Но есть еще страшнее мясо. А свинина нет? Нет. Человечина, что ли? Да, они съели человека. Ой, кого? Да, кого? Давайте еще подумаем. Каннибалисты. А, да. Ну, кого не съели? Это первую жену? Ребенка, что ли? Два первых человека. Ой, именно так и было. А нам сказали яблоко. Понимаете, за яблоко. Своего ребенка? Первого своего, да. Вот мы за это страдаем, за грех первых. Они, кстати, там названы не Адам и Ева, а Машия и Машанна. Ну, в разных традициях чуть-чуть по-другому это будет, но вот как бы первый источник такой. Итак, про число 144 сказали, про число 49 сказали. Следующее число, сакральное, которое лежит в основе примера, это число 40. Оказывается, вот мы вчера говорили, почему-то Христос именно 40 дней без воды, без еды по пустыне ходил. Да, аскез очень 40. А Моисей тоже 40. А? Моисей тоже 40. А он, да, совершенно верно. А Моисей 40 лет, да, вот свой Владимир. А вы знаете, что у иудеев есть сакральный танец такой, 7.40 называется. Да, есть гавнагила, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а есть 7.40. То есть я к чему? Что такое 7.40? 7 сороковников или 40 седмиц. 7.40. 140 на 7, 107 на 40. Умножить имеется в виду. Получается число 280. С чем связан период 40 недель у семьи девочки? Беременность. Беременность, совершенно верно. Когда говорят обыватели, что беременность длится 9 месяцев, то мы упираемся в глупость григорианского календаря. Извините, каких месяцев? По 28 или по 31? Конечно, улыбнуться можно на такую глупость. То есть. А более точно, акушеры имеют беременность неделями. Тут не ошибешься. И беременность женщины ровно 7-дневные недели берем, да, седмицы. Ровно 40 седмиц. Или 7-40. Так что получается? Иудеи знали про наши сороковники. И кто-то говорит, да это не наши сороковники, это их не сороковники, нам подсовывают. Действительно, когда мы изучаем иудейскую астрологию, я ее глубоко не изучал, но знакомился, она имеет и 12 знаков зодиака, она имеет и сектора круга более мелкие. Вот у нас круг разделен на 144 сектора. А у иудеев астрология Каббала, да, там круг делится на 72 части. Ну, как вы понимаете, 72 и 144 один к двум связаны. То есть, по сути дела, мы близки, да? То есть, ну так а что удивительно? Мы же в одной звездной системе, у нас Солнце, Луна одна и та же, нет своей Луны, а у нас свои славянской Луны. Мы живем в едином мире, одни и те же инструменты, у них же строение такое же. 12 пар ребер слева, 12 пар ребер справа. Да, то есть по образу и подобию. Другое дело, что даже можно сказать, что на самом деле корень общечеловеческий один. Поэтому я не сторонник столкновения рас, народов, да, и войны, и в этом смысле тянуть одеяло, кто более древний, потому что единый корень, да, есть у всех народов. Другое дело, что какие-то народы могут быть испорчены и могли перекодировать сознание, да, и такое делается с нашими детьми, когда закончил школу, и историю не знаешь, родину не любишь, хочешь свалить за рубеж. И кажется, что, ё-моё, я работал, да, но ты детей своих отдал кому? В школу, но школа советская-то отличается от школы России после 93-го оккупированной. Воспитывают рабов, не воспитывают патриотов. Поэтому задача их продолжать домашнее образование. Но время хотят отменить. Сейчас вообще профессию учителя будут отменять на планете. Вы знаете, планы глобализатора. Будет электронное правительство, электронная школа, электронный, даже само слово учитель уходит. Это детство 2030. Программа, значит, Рокфеллеров, да, а мы вынуждены исполнять это по 15-й частоте 4-му пункту. То, что МВФ издает распоряжение, мы под козырек все это исполняем. Вчера мы об этом говорили. Хорошо, поэтому число 40, оно важно. Во-первых, обратите внимание, какие у нас числительные идут. 20, 30, 5, десятка, 6, десятка. Число 40, оно выбивается из логики. Это необычное число. Вот, допустим, 14 есть, 13, 15, это понятно. А вот то, что касается десятков, да, ведь у нас как идет? 10, 2. 2 на 10, 2 на 10, 20, 3 на 10, 30, 5 на 10, 50, так должно быть 40, 40, ну, это, но да, у нас почему-то 40, вопрос, почему и только 40, никакого другого числа. Дальше, когда с сотнями 200, 300, 400, 500, 500, 600, 700, 900, то есть все равно только 40 выбивается. Мы знаем, 40 это вообще сорока, есть птица такая. Которые, обратите внимание, черные и белые. Все. Черная, то есть это птица максимального контраста, сорока. И почему-то именно сорока от 40 или 40 от сорока. Да? Разбирая число 40, мы видим слово рок, что это число связано с роком, а также связано с сроком, что 40 это срок, определенный срок, который в беременность должна мама выносить в утробе чада. Да? Обратите внимание, все ведет к тому, что рождается чадо. Как были веды провозглашены добро для жизни и так далее. А завершаются вы, друиды, чадо. Да? То есть коруна – это песня. Так же, как буквица – это песня. Просто коруна – более сложная песня, чем буквица. И, ну, не так много людей в нашей стране, которые вот глубоко изучают корону. Но нам она нужна, потому что это магия чисел, это магия времени, да, и Ну, большая интерес к этим человек. Итак, число 40, которое вроде и рок, но уже вроде и слово 40. Кирилл, а 90 тоже не 90? Тоже не 90? Тоже не 90. Ну, там хотя бы звучит вот это стар. 90, 90. Да, там 50, там 10 должно звучать. 90, да. То есть, ну, 90 все-таки имеется в виду, что чуть-чуть до 100 не хватает. То есть, 9 десятков, ну, до 100 чуть не хватает. То есть, все равно логику 90 можно понять. Я согласен, что 90, оно слегка убивается. Но 40 конкретно убивается. И, типа, ну, объяснить, да. И вы помните, Сергей Алексеев, 40 уроков русского. Русского, верно. И число 40 – это продолжительность беременности. 7 таких 40. 7, в общем, 47-дневных недель, а в году мы вчера, помните, говорили, колоды играли, 52 недели. То есть в году 52 седмицы, но из этих 52 – 40 продолжительность беременности. В мире есть еще одно живое существо, у которого период беременности совпадает с периодом беременности человека-женщины. Это корова. Собственно, поэтому ее нельзя есть. У коровы беременность ровно 280 дней, как у человека. Поэтому мы детей своих кормим коровьим молоком. Оно лучше усваивается, там козья, это все, конечно, ну да, не, ну разве сравнить козу и корову? Разве можно сравнить, там, ну я бог знает, мотоциклет с пулеметом или броневик, да, или какой еще пример привести? Корова, да, это божественное животное, и оно божественное также тем, что он попал в зодиак славянский, у нас одно из 16 лет, это лето коровы, пур корова, лето коровы, да. И у нас даже есть чертог тура, да, смотрите, вот есть лето тура коровы. Тур – это бык, да? Корова – это, ну, понятно, жила быка и турица. Да? Отсюда у нас праздник есть коров, турицы зимние, да, есть праздник, мы говорим турицы. То есть праздник связан с коровами, потому что когда телята, тогда молоко, тогда излишки можно брать, тогда масло, а масло, как вы знаете, называется жидкое золото. То есть корова – это не просто кормилица, это богатство рода. Не только борода, а также корова. То есть корова – никогда не пропадешь. Потому что из всех коровьих молочных продуктов масло, причем топленое масло, то, что называется ги, да, является в аюрведе лекарством от всех болезней называется. Это главное лекарство. На основе гхи замешиваются травы, минералы, мантры туда плетутся, янтры различные. Гхи, масло, вот это золотое, это основа, топленое масло. И от того, сколько у государства масла в год выпускалось, отсюда раньше благосостояние, ведь не нефтью раньше мерили, благосостояние народа, и не золотом. Золото, хотя был золотой век, когда все ходили золотом, но все равно главный бог золота, то в случае голода есть не ставишь, так и погибнешь весь в золоте. А корова это, ну вы понимаете, все. Поэтому большевики уничтожают коров. Поэтому демоны всегда люто уничтожают коров. Поэтому демоны ставят, демоны вводят мясную породу, чтобы коров ели, чтобы люди становились в следующей жизни коровами. Тот, кто ест корову, в следующей жизни станет коровой, он будет забит на войне, его съедят. А знаете, что чувствует корова, когда ее едят? Ну, где это написано просто? Во-первых, значит, если значит, душа уходит на перевоплощение в высшие миры по лестнице эволюционного восхождения, если труп сжигают, прежде всего, славяне не хранили своих покойников, да? Они их кродировали. То есть вот это было даже, вот у вас видите, нужно. Самым как бы финалом руна к роду. То есть к роду. Отправляйся к роду. А это назывался погребальный костер, крода. Да? И это у персов своя была традиция. Они покойника в специальной башне высокие стояли, с площадкой наверху, с винтовой лестницей внизу. И специальные люди, специальной касты, которые жили отдельно, которые да, приходили за покойником в какую-то улицу, труп заворачивали в саван, какую-то простыню белую, там прикасаться к трупу считается неблагоприятным, мы потеряли культуру. Да, вообще у нас знание нашей цивилизации, мы говорили, оно как бы мы не блещет, так скажем, разумом, да, все-таки 2% мозга работает. Вот, и они поднимали покойника на вершину и оставляли, снимали там с него тряпки, и оставляли голову покойника на вершине башни. Если он, покойник, в себя приходил, вы знаете, бывает иногда такое дело, что вот человек не умер, а просто, ну, шокировался, что-то у него там склинило, и типа заснул глубоко, как с Гоголем случилось, знаете же, да, что Гоголя живого хранили. Вот, и, соответственно, он-то распускался, а дверь оставляли открытой, то есть это было продумано, да, а так, если это все-таки реальный покойник, ну что, прилетали орлы, грифы, а орлы падали, не питаются, грифы, да, какие-то стервятники. И склевывали эти косточки, там, это, да. Это тоже считается более благоприятным способом упокоить свои остатки, чем просто червям отдать. То есть лучше птицам отдать, чем червям. Вы понимаете, птица высоко летает, и твое тело стало частью птицы, и ты стал к этой туче этих грифов, этих орлов, стервятников. То есть, а мы это можем воспринимать, какую дикость какая-то, птицы клюют мое тело. Да нет, ты не тело вообще. Ну и подумаешь, после того, как ты ездил на машине, ее там присанули, из нее там кастрюли сделали, да, вторсырье. Пишешь, ой, моя машина, новую сел, купишь, новое тело получишь. То есть не стоит жизнь на месте, мы не тело. Вот стали закапывать, когда? Когда христианство пришло, наступила эпоха лисы. И нас для того, чтобы, короче, мы на перевоплощение не шли, потому что пока тело не сгниет, в общем, какой ведический принцип? Душа не может пойти на перевоплощение, но привязана здесь. А тело гниет долго, особенно если это тело на протяжении жизни ело майонез, да? Там вот это вот, что там, маргарин, который добавляют во все печеньки, да? Химия. Да, тело консервируется при жизни, потом не разлагается в гробу. Так оно не... Вот сейчас вот даже вот в Европе с этим столкнулись. А раньше по нормам было, прошло 20 лет, они на той могиле копают и туда хоронят. Сейчас копают, а тело не разложилось и лежит, как резиновое. Бом-бом-бом. То есть не разлагается тело. Это значит, мы будем иметь интересное будущее, потому что эти ребята, которые не разлагаются уже, специально такую промышленность химическую, сейчас уже химическая и продовольственная промышленность, они снялись так. Сейчас, короче, продукты отдельно, в общем, без химии не существует практически. Там в этом опасность. Люди, которые не разлагаются, ну что, они ждут? Религии Вуду официально. У кого-то есть сомнение, что все идет к религии Вуду, что христианство это ступень к религии Вуду. Какое христианство? Не наше, а католическое. Потому что мы разделяем православие, там христианство половина. Вторая половина это ведизм. Поэтому у нас христианство правильное, да, правая вера. И мы в этом свято убеждены. Много примеров было тому, что говорить, Вторая мировая война, это пример того, какое христианство правильное, а какое фашистское. Но тем не менее, поэтому эти ребята в определенный момент будут из-под земли что? Выбираться. Когда их возьмут под контроль джойстиками, да, нанотехнологии, там же не только маргарин в костях, да, там же еще наночастицы, это мелкая пыль, синтетические микророботы, называются микробы. Микробы – это микророботы. И, в общем, если вы читали такой удивительный труд Владимира Пятибрата, знакомы, нет? Глубинная книга. Там говорится о том, что Иегова, Яхве, Саваоф или Сатана, является захватчиком нашего мира, и база у него сейчас находится на Луне, а раньше это был наш космический корабль. Луна – это космический корабль под названием «Лунная радуга». Она захвачена, человечество сброшено сюда, защитник человечества, легендарный Прометей, который вступился, а людям огонь принес, скинут в Тартарары и в подземных бункерах глубинных, потому что есть наши бункеры под Сибирью. А вы понимаете, под Америкой это бункеры не наши, а Ротшильды там Сибирь не сбросили. И они докопали до уровня нагов, да, вот это следующий уровень и так далее. Ну, в общем, веселуха. То, что называется зомбо-шоу, мы это все увидим, друзья. Мы все это увидим. Они снимают фильмы, что они зомбики вылазят. Они программируют будущее, так и будет. Так и будет. Они все на джойстиках управляемо. Да. Уже сейчас люди себе за деньги вставляют микрочип по телеку. Он фильмы это самое. Галина Царева, да, в Казахстане одному заплатили деньги. Он говорит, а что, мне деньги нужны? Я говорю, так что ты чувствуешь, когда там управляют? Ну, я, говорит, я тут не сопротивляюсь, я чувствую, у меня рука поднимается, но это не я ее поднимаю. Я могу сопротивляться, но мне некомфортно, мне не всегда получается сопротивляться, да. И он разворачивает, он идет, он делает что-то, да, сидит человек и джойстиком управляет, да. к этому все идет, но мы о русском не будем сегодня. Мы продолжаем по поводу числа 40. Так вот, наш славянский 40-дневный месяц – это очень важная часть нашего арийского знания. Перестроиться с 30-дневного месяца на 40-дневный месяц есть эволюция такая же, как перестроиться с 7-дневной недели на 9-дневную неделю. Я согласен, что это эксперимент. Я думаю, что этот эксперимент, конечно, должен привести к определенным результатам. Да? То есть я живу 40-дневным месяцем, одновременно, конечно, 30-дневным месяцем, потому что из социума никуда не уйдешь. Да? Но само число 40, оно интересно тем, ну, кроме того, что это крепость национального напитка. Хотя водка всегда была на Руси, всегда была, и это самое, но без градуса, конечно. Вот, ну, с градусом, что поделаешь. Вот. Но 40 градусов – это 1/9 круга. Это если мы круг делим на 9 частей, это получается 40. Поэтому, настраиваясь на 40-дневные месяца, мы, по сути дела, настраиваемся на 9. А настраиваясь на 9-дневную неделю, мы, по сути дела, настраиваемся на 40. Потому что 40 и 9 связаны. 40 на 9 – это 360. Поэтому здесь у нас 9 сороковников. В каждом сороковнике 40 градусов. Ну, 40 по 9 с 9-дневной неделей, кстати, вот, тоже по 9 градусов. Здесь 36, ну, сейчас неважно, я позже объясню, почему не так. Итак, 40-дневный месяц, вот он идет здесь, да? Первое число, второе, третье, пятое, шестое, шестнадцатое, 26-е, 40-е. Ну, иногда 41-е число тоже же у нас бывает. Хотя в Золотом веке никакого 41-го числа не было. Было ровно 40 по 9, или день по 40, мы говорили. Обратите внимание, каждому дню 40-ника соответствует номер, записанный буквицей. Аз, ведик, глаголь, добро. И число 40 мы запишем мыслите, а 41 мыслите аз, мыслящий аз. Хорошо. Кроме того, что буквицей записано, здесь также зеленым цветом нарисованы руны. Это глаголица «аз». Обратите внимание, в буквице «боги», хотя называется «буквица», а не «боговица». По сути дела, если у нас буква «боги», то тогда эта система должна не буквица называться, а «боговица». А вот в глаголице четко буки есть. Итак, «аз», «буки», «веди». Ну, посмотрите, как мы «веди» рисуем. Не так, как в буквице, и не так, как в коруне. В коруне тоже веди есть. Буквица свои веди по-другому пишется. Хотя смысл один и тот же. Знание, ведание, да? Насыщенность информации, мудрость там и так далее. Да? Просто буквица свой образ, коруна свой, глаголица свой. Но глаголица, как уникальное славянское письмо, имеет астрологический ключ, связанный с градусами сороковника, с днями сороковника. То есть каждый из вас, сейчас будем считать, родился в определенный день из 40. И вам соответствует определенная буква глаголицы или руна, в данном случае можно так сказать, глаголицы. И читая значение этой руны, вы видите опять же ключ к своей судьбе. Это то, что мы будем сегодня заниматься, называется календарная астрология. То есть мы не гороскопную астрологию сегодня с вами берем. Следующий приезд мы с вами уже будем космограмму строить, и уже мы календаря касаться не будем. Мы с календарями сейчас разбираемся. Далее мы будем работать с космограммой, с гороскопом, с натальной картой, с звездами, с планетами, с аспектами, с домами. И с эфемеридами, с синастрией, с прочими элементами уже как бы серьезной астрологии. Календарь – это же база астрологическая, не поняв которую, конечно, космограмме нам просто не подойти. Поэтому мы так и выстроили с вами семинар. Итак, календарная астрология – это значит по дате календаря, а мы несколько календарей, раз мы вчера несколько рассматривали, но сегодня сконцентрируемся на одном солнечном, на календаре и на звездном круголике числа. Вот. И по большей части на них мы дадим описание каждому из вас, да, используя ключи не только календарные циклы, да, 144, 49, 40, 25, а также буквицу, коруну и глаголицу. Видите, тут коруна. Тут буквица, а 40 рун у нас в глаголице. Да? Поэтому мы здесь видим, да, что добро, есть, живете, зело, земля и же. Не герб, а девь. Как вы, люди, мыслите наш, он, покой, рцы, слово, все как в буквице. Твердо, лук, ферд, Хидар, мужская F, женская F, видите, даже рисуется. То есть Фёдор, Фёдор, да? Фёдор через Ферд, Фёкла через Фиту запишем, да? Хе, под, ци, чередик, чередик. А у нас чер, ну, близкая тема, в любом случае, и образ похожий. Ша, шта, ер, еры, е, ять, ю. А дальше пошел юс малый, юс большой. Это то, что у нас идет охота, называется в улице. Дальше идет юс малый ятированный. Юс большой ятированный. Это то, что называется енкоть. Вернее, наоборот, здесь енкоть, а здесь йод охота. Буквицы. Глаголицы нету. Буквы ен, буквы от, буквы йота, буквы от. Зато есть юс малый, юс большой, юс малый ятированный, юс большой. И сороковая буква ижица. 40. И существуют, встречаются разновидности небольшие глаголицы, где чуть-чуть больше букв. Да? Вы можете встретить глаголицу с 45 буквами. Но фундамент, основа, это все же 40 букв глаголицы, и каждая буква кодирует день сороковника. Кроме глаголицы, также сороковник будет кодироваться резами рода. Вот это вот та книга, которая есть «Северная сказка». Да, которые там в лавке, соответственно, я вам сейчас вам покажу, хотя бы, чтобы вы видели, что это за инструмент, потому что мы будем пользоваться сегодня своим инструментом этим, и каждый день сороковника управляется одним из 40 богов или богинь. Сначала идут древние боги, высшие боги, да? Вот их символы красные. Рой, макаш, сварок. Зевес, да, в виде руны и так далее. Потом пошли старшие боги, вот красными рунами. Здесь имена этих богов я не записал, только нарисовал руны. А такие руны, ну и чтобы не было настолько рун разных, чтобы не было путаницы, резы. Резы руны, их 40 всего. Поэтому проект «Архангельский. Северная сказка» удивительный, точный вспомогательный инструмент исландской астрологии, который четко нам говорит, также определенные ключи дает. Да? Поэтому 40 камней, видите, как мы рассматриваем, и через глаголицу, и через буквицу, и через резы рода. Да? Следующий, 25-частный цикл, связан с рунами Футарка. Рунами Футарка. Значит, обратите внимание, здесь у нас система магических квадратов. Магический квадрат 9 на 9. Что есть календарь, да. Ведь там у нас 9 сороковников и 9-дневная неделя. То есть каждый день можно обозначить фишкой. Вот, допустим, идет месяц Рамхат. В нем может понедельник, вторник, 9-й день недели. То есть пока идет месяц Рамхат, мы фишку переставляем в зависимости от того, какой день недели в Рамхате. Пошел месяц Айлет, мы на этой строчке работаем. Месяц Бейлит, Грейлит, Дайлит, Эйлит, Вейлит, Хейлит, Нептайлит. 9 горизонтальных строк – это 9 сороковников, 9 вертикальных столбцов – это 9-дневная неделя, 81 клеточка – 9 в квадрате, 9 на 9. Любая дата – сегодня 2 элита. Элит, и сегодня у нас что, понедельник, да? 2 элита – понедельник. Да, соответственно, вот здесь у нас стоит будет фишка. А сегодня в 7 часов вечера, вечером у нас закончится семинар, и мы типа фишку переставим на букву «Ц». Да? Обратите внимание, в магическом квадрате 9 на 9 находится магический квадрат 7 на 7. Понял? А с боги, ну, вся буквица есть. Внутри 7 на 7 магический квадрат 5 на 5, куда вписаны кроме буквицы, красным цветом буквы, буквицы записаны 49, а зеленым цветом записаны руны Футарка. Шехуф, Урус, Туриса, Сансус, Райну, Хану, Гебу, Вумио, Хадалас, Наутис, Иса, Джера, Пустая, Муна, Нирт. Эйвас, Пер, Альдис, Сомилу, Дейвас, Бергана, Эвас, Манас, Лагус, Ингвас, Дагас, Тотил, Дагас, Леофана, Дагас. Медитация на рассвете. Это последний обряд, как возвращение дам. У каждой руны, соответственно, свой образ есть. И эти 25 рун, 24 плюс пустая 25-я, которая соответствует центральной буквице Оук. Да? Каждая из 25 рун Футарка, Футарк по, назван по названию первых 6 рун. Фем, Фу, Урус, У, Фу, Т, Туисас, А, Ансус, Р, Райдус, Кану. Футарк, поэтому называется. Это скандинавские руны. Этими рунами писали Норвегия, Швеция, Германия, в общем, Северная Европа. А что Северная Европа не Ария, так вчера же мы сказали, что в Европе огромная та самая территория, которую заселяли изначально такие арии. Это сейчас они разбавлены этими самыми представителями другой расы, что это показал чемпионат мира по футболу в нашей стране в прошлом году, когда победила Франция. И все шутили по поводу того, что мы вообще французам проиграли, ну или как бы выиграли французы или африканцы, когда половина сборной Франции чернокожие, да? Как хочется сказать, ну как такое можно? Ты выиграете за Африку. Он говорит, и нет, у нас гражданство Франции, поэтому мы будем за сборную Францию играть. Ну, то есть, понимаете, для белой расы это же позор. А кто устроил этот позор? Глобалисты. Специально, во-первых, французы не должны были выиграть. Вы же понимаете, что мы вообще этот матч сдали. Вот тот вот скот, который ударил выше ворот, помните пенальти, когда мы вылетели из четвертьфинала? Кто? Бразилец наш. Да, да, ну и он, деньги, его же тогда раскусили, что он специально, ну, вы понимаете, даже ребенок в 11-метровые ворота с высотой там сколько, короче, не промажет, то есть с 11 метров 9-метровые ворота, да, ну или сколько, 7, сколько там эти ворота метров. Ну, то есть я к тому, что промазать мимо ворот, когда ты вот пенальти бьешь, вот как говорится, только дебил может не попасть. Поэтому каждый раз, когда пенальти кто-то промазывает мимо ворот, это купленный, это скот, это пятая колонна. Вот такая пятая колонна. То есть если бы наша страна была суверенная, ему бы за это не Мерседес подарили за выход в четвертьфинал, а что сделали? В тюрьму бы посадили, на какие-нибудь работы исправительные, потому что эта скотина отобрала у нас медаль. Мы могли вообще чемпионами стать. Что мы тогда лучше них не сыграли, мы лучше них сыграли, все об этом говорили. Поэтому, да, существуют вот такие мерзавцы, которые, которым деньги важнее, чем честь Родины. Вот таких вот мы и воспитываем в Бразилию. Поэтому хочет бразилец играть за Бразилию, так живи в Бразилии. А вот это, ну, у нас тоже был конькобежец, помните, один из Кореи такой, его там поперли, как его, Виктор? Анну, да. Ну, мы можем сказать, ну, французы с черными, ладно, но Виктор Анна, это как бы, ну, да, ну, кореец, но, ну, я не знаю, как это сказать, да, вроде как бы не хочется, ну, грубости каких-то, да, ну, вот как оно есть. Да. Это по поводу, короче, солнечно-лунный календарь, в котором 28 дней месяца, помните, мы говорили вчера, 13 дней по 28 дней, эти 28 дней кодируются рунами футарка. Причем идет как кодировка? Первая неделя. Первые 6 рун, а на 7-й день на воскресенье пустая руна. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье пустая руна. Вторая неделя. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, пустая руна. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, пустая руна. И четвертая неделя. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, пустая руна. То есть в 28-дневный месяц кодируется 25 рунами футарка. А пустая руна Вирт, она еще называется руна Великой Пустоты или руна Одина, она включается в 28-дневном месяце 4 раза, она кодирует всегда 7-й день недели. Хорошо. Далее идет 18 число. Число 18 – священное число. Оно соответствует количеству славянских вен рун или венница, или еще называется венецкие руны. Мы знаем, что Екатерина II была немка, но из древнего венецкого рода. Ну, надо сказать, что Екатерина II не имела права на престол. Вы же помните, это как произошло? Она мужа своего учканула, сама села на престол. Ну, для России это было лучше, потому что муж у нее полный олух был, да? То есть, ну, то есть реально вредитель. Он же Германии тогда отдал все, что мы завоевали, да? Поэтому его убрали, и все поддержали, гвардейцы поддержали Екатерину, потому что это был совершенный Петросян. Да? А этот, Екатерина, конечно, она, там и плюсы есть, и минусы, сейчас не будем в историю с Екатериной, все-таки лучше, чем Петр, там, второй, третий. Хорошо, поэтому число 18, во-первых, это дважды 9, а во-вторых, число 18 связано, в общем, с летом, и с неделей, и с залами, в общем, там, где девятка, там и 18. И 18 славянских рун у нас связаны с 9 залами. То есть в зависимости от того, вот первый зал, домоседство, домострой. Я напомню, что залы – это структурные подразделения чертогов. У нас имеется, допустим, чертог Рожаны. И Рожаны начинается с зала 19 ши и заканчивается белым залом 27 ждать. Любой чертог начинается с черного зала и заканчивается белым залом. Таким образом, внутри каждого зала имеются еще как бы половинки. И таким образом в 18 му кодируют 9 залов. Первый зал «Новоседство Домостроя» кодируется руной «Алатырь» и руной «Берегиня». Второй зал «Служение воинской доблести». Ну, сегодня как раз посмотрим солнце. Сегодня мы только солнце с вами затронем. Посмотрим, в каком чертоге солнце, в каком зале. А в следующий раз мы уже будем все планеты смотреть по чертогам, по залам. И вот если в зале воинской доблести, да, у вас будет большинство планет, ну, соответственно, к этому будет предрасположение, опять же, да, то есть, глядя на космограмму, мы можем понять, что человеку ближе, в каком направлении учиться, развиваться, работать, совершенствоваться, то есть, календарная астрология дает ключи к памяти, памяти, ну, то есть, у нас же большая беда, мы не помним, чем мы занимались в прошлой жизни, ну, у тебя были кузнецов. Ты понимаешь, что у тебя предки были кузнецы, кузнецов, а потом какой-то момент наступило так, что ты там, допустим, стал там печником или, такой, допустим, там булочником, да, молочником, да, и вроде как вот у тебя есть задаток кузнеца, но ты уже стал заниматься другим, но если ты занимался тем, чем твои поколения предков многие занимались, ты был бы лучший кузнец, то есть я к тому, что это по фамилии, если смотреть. Но реально уже как бы вот эти древние книги, они же большевики сожгли все родовые книги. В связи с чем Анастасия рекомендовала возрождать родовые книги, да? То есть нам нужна родословная. Никто за нас нашу родословную не восстановит, кроме нас. Но мы об этом будем говорить, когда будем проходить геноскоп. Вот эти предки, седьмых поколений, шестых поколений, зубы, там эти самые кости, это все в нашем теле, связь со всеми предками, звезды большой медведицы, наши бабушки, дедушки. То есть, как бы, все это арийское знание есть. То есть, нам нужно восстанавливать трудовое древо. И мы, выше нас родители, даже староверы рекомендуют, на западной стене всех предков своих расположить. Итак, расположить. Сверху боги, Влада, Сварог, покровители рода, боги помладше, а потом самые дальние предки, которых ты помнишь, и внизу свои фотографии можно поставить, ну, родителей. Таким образом, алтарная стена, да, и там находятся фотографии или образы, да, ну, наших предков, да, поэтому это, вот сейчас у нас эта традиция в альбоме, а раньше это было на западной стене предки, чтобы связь с ними была. И свечу предкам ставили, а не чужому богу. Кто больше поможет, предки родные или чужой бога? Боги, да? Хорошо, поэтому, в общем, число 18 и вот эти вот самые... Вендруны или славянские руны они называются. Да? Алатырь, Берегиня, Ветер, Крана, Дождь, Бог, Есть, Исток, Лея, Мир. Сюда пришли, вверх поднимаемся. Вдох, выдох. Кто вдыхает, кто выдыхает. Солнце. Мы когда играем в время мира, мы как будто играем, что мы солнце. Перед нами наша солнечная система. Вот рядом, вот они, 3-9 земель. Да, пирамида, 2 земли без лун. 3 земли с 2 лунами, там вчера говорили об этом, и 7 земель полубежного контроля. А здесь они расписаны. Хорс, первая земля, так по-славянски Хорс рисуем, так европейская астрология. Так Венера европейская астрология, так Венера наша. То есть здесь Венера на вдохе, здесь Венера на выдохе. Итак, наше Солнце вдыхает из галактики. Дай, Дагона, Чур, Руги, Змей, Полкан, Крот, Прови, Тор, Радигост, Калидал, Крысец, Лада, Один. И тут начинаются те планеты, которые мы уже можем сравнить с другими астрологическими системами. Один или Прозерпина, Семаргал, Велес, Ви или Плутон, Ни или Нептун, Варуна или Уран, с которым связана ваша страна, Индра или Херон, Стрелок или Сатурн, Луна или Юпитер, Дея, пояс астероидов, Арей или Марс, Мидгард, Земля, Заря, Мерцало, Венера и Хорс, Меркурий. 27 дней Солнце вдыхает. 27 дней Солнце выдыхает. Таким образом рождается еще один цикл. Ну, сегодня будем о нем. 54-дневный цикл. Это когда мы с вами на втором курсе будем строить циклы жизни, биоритмы. Вот они здесь все присутствуют. Физический, эмоциональный, интеллектуальный, психокинетический и астроментальный цикл. 54 – это психокинетический цикл, тоже связан с сверхспособностями. Хорошо, руны в обратную сторону пошли. 9 рун вдох, 9 рун выдох. Да? Нужда, опора, Перун, радуга, сила, треба, уд, рог и чернобог. Вдохнули, В этой части у нас находится 16 чертогов и 16 часов в сутках. Пообед, вечер, ночь, полночь, заутро, заутница, Настя, свао, утрость, полутрость, обесна, обест, устала обед, не обед, подани, удани, поудани. 16 часов устроено. А здесь 16-летний цикл. Они взаимосвязаны. Здесь 16 часов плюс 16 чертогов, 16 лет. И 16 часов, и 16 лет, потому что странник – такое название года. Капище – это священное лето, да? То есть связаны 16 часов и 16 лет, а здесь 16 чертогов, да? Маралиса, Кукриши, ну, мы это все знаем, да? И опять же, 9-чертовая система, которая лежит в основе священной девятки. В основе лежит священная девятка. Внизу, под человеком, находится горизонтальный календарь, солнечный календарь, земной, ну, то есть земной, наш местный календарь, календарь, да. А здесь находится звездный календарь, круголет числа Бога. В календаре 9 на 40. В круголете числа Бога 9 на 16. В календаре каждый сороковник имеет декады. Первая декада красная, восточная. Вторая декада белая, северная. Третья декада западная, синяя. Четвертая декада южная, желтая. И иногда бывает 41 число, как фактор плюс один, он зеленого цвета, символизирует центр. Вот мы видим эти декады. Первая декада красная, вторая декада белая, третья декада синяя, четвертая декада желтая. Таким образом, календарь 9 сороковников. Он управляет путешествием фишки по вот этому пути с Земли, с микро-Земли вход, мы здесь входим, поднимаемся по небесной лестнице, так это называется, и здесь мы выходим на орбите Земли Симарва, выход. И снова новый сороковник, и за год 9 раз мы вот так вот поднимаемся по небесной лестнице, соединяя эти планеты в единую команду, потому что мы же говорили с вами, что у нас сейчас планеты, кто в лес, кто по дрова, одна туда крутится. У Венеры вообще направление движения изменилось. То есть все планеты вращаются вокруг Солнца, допустим, вот так вот. По часовой или против часовой, смотря откуда мы на солнечный диск будем смотреть. Наша солнечная система плоская, как диск. И наша галактика плоская. Поэтому существует солнечная эклиптика. Это взгляд с Земли на плоскость нашей Солнечной системы, как все планеты по звездам ходят. Не одна туда, другая сюда. Во-первых, все в одну и ту же сторону ходят. Во-вторых, по одному и тому же пути солнечной эклиптики, которую мы называли эклиптика. Вот это пути, по которому плоскость нашей Солнечной системы, в общем, это и есть эклиптика. То есть, если снаружи мы смотрим, наша система плоская, смотрим, так она плоская. А если мы с Земли смотрим, мы видим, что все ходят по этой плоскости, эта плоскость и есть эклиптика. Хорошо. И, значит, завершая здесь, в круголете числа года тоже у нас 9, но не на 40, а на 16. Получается 16 чертогов, каждый чертог 9 залов, круголете числа года из себя представляет 9 чертогов, 9 по 16 или 8 по 18. Сейчас подойдем к этому круголету, я объясню, что такое 8 по 18, что такое 9 по 16, где мы находимся, где мы родились, будем это считать. Итак, Кологорь сам по себе представляет 16 чертогов по 22,5 дня, а в каждом чертоге 9 залов примерно по 2,5 дня. Кологорь. Круг 16 чертогов, в каждом чертоге 9 залов. Дальше идем, в каждом зале 9 столов. За каждым столом стоят 72 скамьи или 72 лавки, и за каждой лавкой 780 мест. Это то, что я на космограмме не стал разворачивать. Но в сворожем круге, это вот здесь вот есть ключик такой, вот здесь внизу, на залы, вот эти скамейки. И то, что вчера Алешкины сказки я презентовал в книге Судозара, там как раз подобное строение сворожего круга, вы понимаете. Итак, в круге 16 чертогов, в каждом чертоге 9 залов, а дальше в каждом зале должно быть 9 столов, в каждом столе, за каждым столом 72 лавки. То есть длинные столы, представляете, вот стол, вот за ним одна лавка, вторая лавка, да? А тут получается каждого стола 36 лавок, с этой стороны 36 лавок, с этой стороны длинные лавки, причем еще и лавки длинные, потому что на каждой лавке может сесть 780 человек. Раз, два, 780, одна лавка, таких лавок 36, представляете, длинные столы. Это образно, конечно. Какие столы? Мы же говорим о звездах. Поэтому эти столы, по сути дела, есть градусы. Места, залы, чертоги. Чертог сколько? 22,5 градуса. Зал сколько? 2,5 градуса. А вот уже этот самый... А уже стул, как 1/9 зала, будет сколько? 2,5 градуса разделить на 9. А лавка еще меньше, а скамья это вообще какие-то минуты, секунды угловые, да? Но это все имеет отношение к космограмме. Поэтому у нас очень подробная космограмма с оружием круга. В круге 16 чертогов, в чертоге 9 залов, в зале 9 столов, за столом 72 скамьи, на каждой скамье 780 мест. Сравним с дизайном человека. В круге 64 ворота. Каждых воротов. Вот 64 ворота. В каждых воротах 6 линий. Вот они линии. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот эти ворота. Они называются ворота дружбы или ворота семьи. В них 6 линий. Ну, здесь бы мы сказали залы, да? А здесь своя терминология. 6 линий. У каждой линии свое название. Мне не хватило места написать. Во-первых, буковки мелкие были. А во-вторых, ну такое полотно и так, это 2×20×2×20, а было бы ничего, 3×3, то есть оно даже сюда, такой большой аудиторию просто не вместилось, вы понимаете. Поэтому, уж как бы как есть, в книге, конечно, я, соответственно, название всех этих линий дам, да, то есть, как говорится, да, потому что я вот сейчас пишу книгу «Дизайн человека» и «Сварожи руки. Дизайн человека». Потому что дизайн человека я считаю частью сварожьего круга, а сварожий круг частью дизайна человека. Я в этом прям свято уверен, потому что то, на что опирается снаружи круг, это яйцевый перемен. То, на что есть дизайн человека, это яйцевый. И даже, знаете, если здесь не было 9-чакровой системы, я не могу уверить. Но 9-чакровая система просто полностью нас отводит к славяно-арийской науке времени. Потому что только у славяно-арийской науки времени присутствует эта вот 9-чакровая система. И в дизайне больше нигде, понимаете, да? Никто не говорит про дизайн. Только дизайн снаружи круг. Так же, как понимаете, никто не говорил про 2012 год, только славяне, мудро сварога и майя. Да, вот цикл 13 бакунов завершился. Поэтому в каждых воротах 6 линий. Получается 64 ворот на 6 линий, 384 линии. То есть 384 разных названия. Да? И у вас, допустим, Меркурий, допустим, Хорс, стоит в 17-х воротах. Но он не просто в 17-х воротах, ведь ворота это примерно... около 5-6 градусов. 5-6 градусов ворота. Он стоит в каком-то градусе в какой-то минуте, то есть в какой-то линии стоит Меркурий. Поэтому не просто в воротах открытости, а в линии 1, 2, 6, там свои названия есть. Теперь в каждой линии есть 6 цветов. Видите, мы взяли линию, раскрыли ее, и там 6 цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Хорошо. В каждом цвете 6 тонов, понимаете, да? И в каждом тоне 5 баз еще. Ну, мозг сломается очень подробно. Но на самом деле в классической космограмме астрологической у нас тоже в круге 360 градусов. Во-первых, 12 знаков зодиака. В каждом знаке зодиака 30 градусов, которые себя делятся на 3 декады или на 6 на 5 термов по 6 градусов или 6 по 5. Да? В любом случае все это сводится до градусов. В круге 360 градусов. В каждом градусе 60 минут. В каждой минуте 60 секунд. Но это имеется в виду не вот это тик-так на часах минуты, а имеется в виду угловые минуты. Да? То есть вот это, допустим, 2,5 градуса. Вот этот угол, вот это вот зала, любого зала, 2,5 градуса. Если мы на 2,5 разделим градус, градус делится на 60 мелких делений, называется минуты. Каждая минута делится еще на 60 секунд. Поэтому даже классическую европейскую космограмму, астрологическую взять, там тоже очень подробно. Там знаки зодиака, декады, термы, градусы, минуты, секунды. А здесь по-другому. Здесь ворота, линии, цвета, тона, базы. Ну и, соответственно, в нашей науке времени, славяно-арийской, у нас уже чертоги, залы, столы, лавки, места. Хорошо. Давайте теперь, значит, посмотрим. У нас уж мы коснулись этого время мира. Видите, это флаг полезный, потому что он такой собирает информацию из Калибидара, из Кругарета, он удобно ее представляет. И вот давайте обратим внимание в левый верхний угол. Все-таки Сварога, те самые знаменитые, которые 26 тысяч лет примерно, да, это есть цикл прецессии равноденствия. Что это физически значит? Наша Земля раньше своим северным полюсом смотрела не на полярную звезду. Ну, то есть как, на полярную звезду, просто роль полярной звезды выполняла не хвост малой медведицы, как сейчас, а другая звезда. То есть полярная звезда – это должность, вот как президент. Путин президент, был Медведев президент, сейчас какой-то новый будет президент, и он станет президентом, а Путин перестанет быть президентом. Так вот и полярная звезда – это должность. Вот сейчас должность полярной звезды занимает Хрумалока или Кинасура, вот эта звезда. Через 26 тысяч лет я покажу, какая звезда будет полярной. Это созвездие Лира, Альфа Лир, Вега. Вот от Кинасуры до Веги за 26 тысяч лет вот таким вот эллипсом гуляет северная ось нашей планеты, рисуя эллипс по небу вокруг созвездия дракона. Вокруг созвездия дракона. Вообще, понимаете, наша эволюция связана с драконами. Обратите внимание, китайский календарь. Год змеи, год дракона. Смотрим славянский календарь. Год змеи, год дракона. То есть у нас тоже есть и дракон, и змей присутствует. Возьмем майянский календарь, допустим. Первая печать дракона, пятая печать змея. То есть такое чувство, что вроде планета людей, да, то он висел в себе. То есть человеки здесь живут, но не только. Мы снаружи живем, рептилоиды и нагосы живут под землей. И это тоже планета их. То есть мы не скажем, убирайтесь. И они вроде как тоже не должны сказать, убирайтесь. Но они стараются нас выгулить. Да? А мы, ну, то есть даже не догадываемся, да, большинство людей, что кто там под нами, соответственно, ползает и шипит. Вот, поэтому драконы, ну, драконы разные бывают. Во-первых, сейчас детей готовят к прилету драконов, да, то есть мало того, что зомби выберутся из могил, еще и сверху будут летать, они же не цветы нюхают, драконы. Они же не мороженым питаются. Но драконы, сейчас вот фильмы, да, вот в кинотеатрах смотрите, что Голливуд нам это в тюрьме живет. Они говорят, вы да, любите драконов, они такие милашки, вы будете на них кататься. Кто будет на драконах кататься? Они людьми питаются, вы понимаете, то есть к чему? Но дети наивные, и тренируются на этом. То есть человечество готовят к столкновению с драконом, да? С цивилизацией дракона. Потому что рептилоиды – это одно, серые – это другое, анунаки – это третье, драко – это четвертое. Это разные расы космические. Они в союзе против нас. У нас тоже есть союзники. Союзники есть, только мы их съели все. Пегасов там. Единорогов. Нет, у нас серьезно есть союзники, дельфины наши союзники. Только мы тоже как-то странно ведем себя с дельфинами, потому что в Дании есть праздник раз в году, в залив там не вестится, приплывают эти дельфины или что-то там по программе генетически приплывают они в Датский залив, и у них там эти самые мужчины, знаю, что приплывают дельфины, выходят с топорами такими и рубят по колено в крови, рубят дельфинов. А дельфины прям на мелководье, они приплывают к людям, они же очень доверчивые. Вы знаете, кто не встречал этот пост, как в Дании встречают день дельфинов? Просто мясорубка, мясорубка. В Японии шашлыки с дельфинов. За это им Фукусима. Понимаете, нельзя драконов, драконов, дельфинов есть. Коров нельзя есть, дельфинов. И обратите внимание, дельфин есть покровитель одного из лет. Оба-на. Чертог Тура, крышня 11-й, а лето 11-е в круголетии, это дельфина. Кто-то из вас может родиться в это лето дельфина. Дельфин священное, конь священное животное, пес, орел, царь, змей, дракон – это священные животные. Но драконы разные есть. Есть у них там своя пятая колонна, есть свои герои, поэтому нельзя так сказать, ой, все змеи плохие. Нет. Или все драконы, или все американцы, или все бендеровцы. Ну, тоже как-то. Кому-то мозги промыли, ему объяснишь теорию нота, и он такой, ну, вроде... Да, я был не прав, да, действительно. То есть, ну, вылечить можно. Ну, а есть те, которых нельзя вылечить. По злобе они уж, как говорится, совсем. Хорошо. По поводу, значит, сварожьего круга, суток сварога. Итак, значит, за 26 тысяч лет северная ось нашей планеты рисует по небу круг вокруг созвездия дракона. В одном конце круга, значит, Вега, в другом конце круга Кинасура. И полярная звезда, соответственно, это звание, которое за 26 тысяч лет переходит между звездами, которые находятся на пути северной оси нашей Земли. Соответственно, такая же свистопляска будет с Южным крестом. Не всегда Южный крест так далеко от Южного полюса, как сейчас. Вы знаете, да, что полярная звезда, она близко к Северному полюсу. Видите, почти в центре. А А вот если мы посмотрели южное полушарие, мы увидели, что южный крест, на него ориентируются на те моряки и считается, что он в центре, но он не в центре, он здорово где-то как бы в стороне. Просто он ближе всего к южному полюсу, такая группа ярких звезд, поэтому считается, что типа южный крест это как бы южный полюс. Но на самом деле он достаточно далеко, сейчас далеко. А через 2000 лет может как бы ровно сесть, поэтому точно такая же штука с южным полюсом. То есть наша Земля, и вот раньше этой прецессии не было. Появилась прецессия, вот веды славянские говорят, не так давно, 13 тысяч лет назад, около того, и приливной волной смыло Атлантиду, было уничтожено 90% человечества, было отброшено в каменный век, технологии все смыли, опять стали в пещерах, вот тогда, кстати, стали есть мясо. До этого не ели мясо. Мясо это уже калинюга, это уже совсем как бы это самое. Потому что пищеварительная система по-другому работала, и вообще люди способны правдой питаться, животные пить. Вот. Но я встречал таких людей, которые ну, просто воду пьют с мёдом. Можно? А? Да, есть, есть такие люди, да. Ну, вот говорят по телевизору, там Зинаида какая-то. Ага, да-да-да, Зинаида это есть, фамилия какая-то у нее. Есть, да, такая Зинаида. Есть парень один у нас в Питере, да, Лапшинов. Есть, да, да, люди расширяют возможности, вегетарианство не предел, да, по ведам, да, мы способны есть прану, питаться праной, и следующий за этим это полет. Ситха. Людей питающихся праной, люди становятся легкие, у них нету токсинов, у них нету мяса вот этого греха нету, он чувствует энергии, прана, плазма, да, то есть становится, тело становится легким. Ну, чтобы летали по воздуху, я не видел, хотя парандео и такое показывают, да. Откуда его изменить? Там, например, машина едет, и коляску кто-то везет, там зазевался, сейчас его собью. Откуда не возьмись из темноты, тень какая-то этого, с коляской, и на метр в сторону. Грузовик проносится, этот стоит, значит, этот выбегает из грузовика, мужик такой, я тебя раздавил, он рядом, да, а на съемках на перекрестке снимали, тень, откуда не возьмись, материализуется человек, какие супергерои у нас ходят по планете. Поэтому все возможно, если такая штука сквозь время, пространство путешествует. А вот некоторые люди говорят, что мы уже победили, что в будущем, короче, Америки нету. Империя сатанистов будет повержена. И, кстати, помните, вчера мы с вами коснулись темы Урана, Водолея, и то, что вот сейчас Уран входит в Тельца, и для нашей страны это сопряжено с конфликтами, с войной, с потрясениями, с революциями, с Майданом и так далее в ближайшие 7 лет. Это одна сторона медали. А другая сторона медали, знаете какая? То, что Уран входит в Тельца, Уран – это из планет революционер. А Телец – это банковская система. Это значит, что в ближайшие 7 лет Уран войдет в банковскую долларовую систему и вдрызг ее порвет. То есть в ближайшие 7 лет – это время крушения доллара. Причем догадайтесь, какая страна порвет мировую банковскую систему, если это Уран. Китай. Понимаете, Уран – наша страна. Нет, ну Китай это сделает Россия. Это сделает Россия. В каком-то плане, конечно, китайцы сильнее нас, по какому-то параметру мы сильнее. Да? Поэтому, нет, долбить будем вместе с китайцами. Я согласен, что если китайцы с американцами объединятся, мы не устоим, нас порвут. И наоборот, да. Поэтому задача Америки поссорить нас с Китаем. Поэтому Пашков, вот этот вот, да, которого хоть в глазах кто видел этого Пашкова, когда смотрели его финансирование, он финансирование получает из зарубежных банков. Знаете, что вырубают в нашей стране не больше, чем вырубали всегда? Исследования проводили. Даже во время Советского Союза больше вырубали. То есть Китай не является угрозой, как Америка. Вообще нам нечего бояться. Никакой Китай на Дальнем Востоке не будет. И даже хотели из Байкала воду разливать. Закрыли же этот проект. Путин проверку прислал, таки какая вода из Байкала в Китай? Ну-ка идите свою Хуанхэ пейте желтую. Байкал наша вода, Харийское море. Сейчас посадки массовые, репрессии. Но тихо, Путин не этот самый, не Петр Первый с опричниками, не Иван Грозный. Но он проводит чистку. Поэтому по поводу китайцев, не раздувайте тему эту. Не делайте эти репосты, потому что надо понимать, мы живем в информационную эпоху, идет информационная война. Информация вся правдивая приходит? Нет. Откуда вы знаете, правдивая или нет? Что вам сказали, что Китай главная угроза? Специально, чтобы его отвести от Индостана. Мы колония США, причем здесь Китай. Китай такая же колония. Нам надо объединиться вместе завалить этого самого Карабаса-Барабаса. Это и будет происходить в ближайшие 7 лет. И Россия будет здесь двигателем процесса, потому что именно Уран порвет Тельца, порвет банковскую систему. Ну, мы об этом вчера говорили. Еще один нюанс, чтобы мы не расстраивались, что наступает 7 лет эпохи Урана в Тельце. Также и банковская система будет трещать. Золотой рубль будет. Все будет хорошо. Кто-то убрала землю и не отдали в аренду. Ничего, не... отдали аренду. Мы на время отдали в аренду. Не боитесь, все обратно вернем до китайской стены, но не сразу просто. Там же в пророчестве сказано, сначала Болгария должна присоединиться к России. А посмотрите, между Болгарией и Россией, кто там? Украина, Приднестровье, Молдавия. Все это наша внутренность. Как раньше было, так Римская империя, это жутко сварога, правильно? Просто это, есть этого противника, поэтому будет битва, но в результате все равно победа будет за светом. А нам... Китай чья колония? Кто там? Китай. Все страны – это колонии мировых банкиров, у которых гнездо главное находится в США. Но сейчас они часть своего гнезда переносят на самом деле в Китай. Но если смотреть чисто, ну сейчас от доллара все отходят. Поэтому Китай, конечно, колония США. Обратите внимание, Китай был колонией Англии. Вы знаете, что были опиумные войны, что англичане заставляли китайцев колоть наркотики себе. Гонконг только в 99-м году отошел, ну, стал независимым. Да, там битва была за Гонконг. Вообще с Китаем отдельная история, если рассказывать историю Китая. Вот, допустим, Вторая мировая война. Мы потеряли 28 миллионов человек, в основном на Германском фронте. А вы знаете, что китайцы потеряли 30 миллионов человек? Ничего мы не слышали об этом. Китайцев замочили больше, чем нас. Нас мочили, потому что в концлагерях, в реальных военных, там погибло не очень много, там миллионов 10. Остальные 20 миллионов просто детей, женщин, которых Гитлер просто как скотина в концлагерях все надуло пускал. Из детей выкачивали кровь для немецких солдат. А с китайцами то же самое было. Еще более лютая тема. А кто там? Они же не с немцами воевали. С кем китайцы воевали во Вторую мировую? Япония. Да, мы-то об этом не знаем. Это часть войны вообще мы в школе не проходили. Это. Но я так помню, что мы не особо на этом акцент делали. А это ее важная тема. Сколько всего мир заплатил во Второй мировой? 100 миллионов человек погибло. Из них 28 миллионов, примерно 30, наших советских граждан, а остальные 70. С миру по нитке. Но Китай потерял больше людей, чем мы. Японцы лютые фашисты. Вы думаете, они справились? Но все зависит от идеологии. Потому что вы же понимаете, что коренные жители японских островов – это айми. Бородатые айми, белые люди. Да? Даже само слово «самурай» – не японское слово, это «самурая». Откуда ты? Самурая. А самурай, самурай, самурай. И они взяли нашу тему. Ушу. Вот это китайское. Это все наши боевые искусства. Это казачья тема. Ушу, все это кунг-фу, это все. Это Арийская империя. Просто желтые что-то взяли. Да? Но у них и свое со звезд они принесли. Они не бараны. То есть нельзя сказать, что желтая раса это как черная раса. Черная, конечно, тут нельзя сказать, что они там какие-то гении в чем-то. Бегают хорошо. Да? Но если сравнивать мозг белого человека и мозг черного человека, 30% разница. Тяжелее мозг белого человека, чем черного, он поменьше, на 30%. А вы понимаете, когда у машины меньше объем двигателя, уже как бы форсаж не дашь, да? Не перегонишь никого, 1,6, да? Если у тебя движок. Вот, но это надо учитывать. И это я не за то, что белые лучше черных. С точки зрения мозга, просто мозга больше, возможностей больше, но как бы все зависит от того, какое состояние окружающей среды. Иногда черные, белые там это самое, вот, ну то есть нельзя сравнивать. Я к тому, что человечество это сад. В саду, если висит только яблоки, белый налив, ну хорошо, поешь раз-два, ну потом тебе с персиком захочется и абрикосом, поэтому хорошо даже когда темный виноград висит, ну, то есть разнообразие надо. Поэтому я за разнообразие видов. Но не значит, что надо скрещивать ГМО, да, вот эти вот зебры, суставы таких. Ну, вот. А когда белый с негром, да, как муж и жена, рождается ребенок, то у этого ребенка, если он будет негром, а может мозг он будет сделан? Конечно. Что-то он от папы возьмет, что-то от мамы возьмет. Полно таких. Обратите внимание, да, ну что там говорить, просто вот телек смотрел, вот это буквально там в какой-то момент что-то переключал, это, новости смотришь раз в месяц. И это, женщина какая-то и говорит, вот чемпионата мира по футболу, черный болельщик из какой-то африканской страны стал моим мужем, а потом два мужа, и это показывает всем по телевидению, то есть идет пропаганда кровосмешения, да, то есть отвратительно. Вот это вот Малышева, да, вот эта вот программа здоровья, которые уже давно люди раскусили, говорят, это реинкарнация Троцкого. Поставили фотографию Троцкого и фотографию Малышева. Говорит, срай, найди 10 отличий, один в один. Просто один муж, что мужик, но молодой, когда еще Троцкий был, без бородки, да? Один в один Малышев, очки даже такие же, понимаете? Вот это ну как происходит. То же самое с Путиным были. Вы смотрите фотографии Путина, а смотрите, там, короче, вот у Николая II, там какой-то генерал, смотрите одно лицо, и действительно, как будто предок его или реинкарнация, то есть это все не случайно. То есть люди, конечно, все разные, но схожесть, она, конечно, присутствует. Поэтому по поводу кровосмесительных браков, ведь смотрите, ни один собачник не станет свою овчарку там сводить даже с овчаркой другой породы. Овчарка кавказская, овчарка русская, шотландская, колли, это что же овчарка? Совхозная немецкая. Немецкая с колли никто не будет сводить, потому что уже как бы брак пойдет. Поэтому чистота рода крови, она важна. У каждого свое наследие. Но это не значит, что мы против черных или там против иудеев. Пусть у них просто иудеи должны править в Израиле, а не в Украине. Да? Настоящая фамилия Порошенко. Вальс, Вальс. Ну, Кличко интензорный. Ну, это самое, Юля Бублик. Капительман. Капительман, да. Ну, где ты, Капительман, ну, вся в Израиле. Че, почему Украины правят евреи? Несправедливо, да. То есть, каждого страны есть свои жители, да. Вот, но против народа никакого мы выступить. В данном случае я за себя говорю, это, конечно, глупо. Считать, что там беда в том, что у нас там хорьков вот слишком много, там, или там ласточки там гнездятся не так. Ну, в природе хорошо многообразие, природа все урегулирует. Главное, со здравым смыслом. Если русская империя правит, должна русские, да? Но с 1952 года у Хрущева там уже фамилия какая-то. Хрущев, не помните фамилия какая у вас? Сейчас я вам скажу. У Горбачева Габер. Габер. Габер, да. У Медведева. Мендель. Да. Про Путина тоже ходит такая тема, но я вот своими глазами видел родословную Путина от Рюрика. От Рюрика? Да, ну наши молодцы знают об этом, поэтому за Путина, потому что мы знаем, какая кровь у него. Но для него создано прикрытие, что у него тоже есть кровь там определенная, вы понимаете. Со Сталиным такая же ситуация была. Все считали, что у него кровь определенная, а он оказался вообще семьей Романов. Вы знаете, что Николай II и Сталин были родственниками? Там чуть ли не дядя, а не племянник, говорил одна. Говорили горские евреи. Говорили, но это же операция прикрытия, для того, чтобы в банде большевиков все такие, и он тоже с таким же, значит, этим самым раскосом. Поэтому не сомневайтесь, Родина свобода, Путин. У нас один шанс. А как вы допустили, чтобы Путин пришел к власти? А как допустили, что Сталин пришел к власти? Никто не допускал его. Это была спецоперация, она до сих пор продолжается. Никто не допускал этого. Хотя кто допустил? Кто-то же допустил, продвинул, а кто-то проморгал, да? Кто-то просто глаза прикрыл. И кто такой глобальный предиктор? И кто такой внутренний предиктор СССР, да? Ну, вопросы много, но давайте к астрологии. То есть то, что мы с Романом тему знаем хорошо, и не только историю, и как бы политику, но также и нумерологию, но только что мы разобрались с Романом. Надо, чтобы все разобрались. Нам Майдан не нужен. Нам нужна стабильность, нам нужна свобода.